Глава третья. Палач. Преображенская площадь, явочная квартира. Девятый этаж. Как же приятно иметь невидимого друга. Дети часто придумывают себе таких друзей, чтобы сваливать на них вину за собственные шалости. Правда, тут слегка другая игра. Призрачный приятель выследил его, но не сдал охотникам. Помог. Предоставил квартиру, оружие, еду, деньги и, самое главное, подарил смысл существования. Да, его мучают вопросы, зачем он здесь, как сюда попал и почему. Но не это важно. Он обрел хозяина и послужит ему верой и правдой. Хорошо бы, разумеется, лично пообщаться с неведомым благодателем. Заглянуть в глаза, поблагодарить за помощь и поддержку. Только вряд ли это получится. Человек зашел в гостиную и посмотрел на себя в зеркало. Вот интересно, казалось бы, он тут совсем недавно, а уже обжился и считает квартиру своим домом. Люди быстро ко всему привыкают. Останавливаешься в отеле, в совершенно чужом городе, а через неделю уже говоришь на автомате: «Ну, я пошел домой». Так и здесь, словно он и диван покупал в Икее, и шкаф собирал собственными руками, и обои клеил с помощью приятелей. Тебя узнают в магазинчиках рядом с твоим жильем, и ты вежливо здороваешься с соседями по дому, будто в самом деле приехал в здешние Палестины навсегда. Как забавно получается. Он не помнит, кто он такой. Забыл и свое имя, личность, собственную профессию. Даже вот когда сейчас глядится в зеркало, и то себя не узнает. Бородка, седой ежик волос, на вид лет 50-55. В основном в таком возрасте мужчины похожи на тюфяк, набитый сеном, но у него дела обстоят иначе. Мускулистое тело, бугры мышц, острый ястребиный взгляд, вероятно, он был спортсменом или военным. Отсюда и молниеносная реакция, позволившая вырубить девушку в киоске, и привычка к оружию. Да, и не только к оружию. Он легко проник на собрание демонов, переодевшись в лакея-официанта. Идею о спецодежке подкинул невидимый друг. А для ее получения пришлось сделать всего ничего. Заглянуть на служебную квартиру графа Ипоса, ответственного за обслугу конференций коллегии демонов. Один из принцев сатаны управляет 36 легионами злых духов и демонов. Как считается, в обмен на душу наделяет излишне робких людей смелостью. Пустить тому пулю и золото в лоб и запереть тело в шкафу. Труп беса найдут далеко не сразу. Забрать образец спецодежды лакеев зла, явиться на собрание и незаметно подсыпать измельченную в порошок пулю в бокал Астарота. Вышло смешно. Тот конвульсивно завернулся в кокон, потому что умирал, а все вокруг подумали, он так выражает скорбь по бабушке. Во всеобщей суматохе и панике скрыться легко. Да и кто обратит внимание на рядового лакея? Анонимность закончена. Враги наверняка осведомлены о его внешности. Хотя бы благодаря той девице в цветочном киоске. Да пожалуйста, так даже интереснее. Кстати, где она сейчас? Вот бы навестить ее и пообщаться. Как же круто все меняется. Еще недавно жалкий, промокший, задыхающийся он бежал в темноте от преследователя. А сейчас вершит судьбы мира. Незнакомец вернулся в спальню. Он взглянул на дисплей мобильного телефона. Нет, пока ничего. Неведомый друг слал ему сообщение не с другого аппарата, а обезличенно через интернет. Выдвинув ящик тумбочки рядом с кроватью, он сыпал на ладонь золотые пули и внимательно рассмотрел их, уже в который раз. Ну, скажите, пожалуйста, штучная ювелирная работа. Сам размещал заказ, отдавал купленные в банке слитки. Золото – металл, который идеально подходит для пули, мягкий по типу свинца. Сплющивается при сильном ударе. А это – особая выплавка. Поверхность покрывают письмена на санскрите. Снаряд сделан с трехгранным бронебойным наконечником. Как у штыка винтовки. Внутри туловища жертвы пуля разворачивается, подобно цветку. Особенно, если стрелять в голову. Кстати, у демона в башке содержится нечто странное. Кровь почти черная, это он уже понял. А вот наполнение... Пуля снесла графу Ипосу половину черепа, и внутри было все, что угодно, но только не мозг. Клубок шевелящихся змей. Пришлось вручную ножом перебить гнездо, электронные чипы, травяная пыль, вроде остатков чая или табака, и желтая субстанция, похожая на желчь. Как можно этим мыслить, непонятно. Правда, содержание головы покойника вполне объясняет последствия господства бесов на планете. Если в правительствах, бизнес-корпорациях, среди религиозных лидеров засели исключительно старые демоны с трухой вместо мозгов, то тогда вполне логично, что в нашем мире творится полная жопа. Он закрыл глаза, вспоминая труп Ипоса. Редкое чудовище, голова льва, лапчатые ноги с перепонками и пушистый заячий хвостик. Легко ли спланировать такого урода? Чувствуется, сатана был редкостный затейник или бог. Неважно, кто-то из них так или иначе сотворил демонов, которых ему предстоит уничтожить. Седой человек внезапно похолодел от поразившей его мысли. А может, его руку направляет сам Господь? Ведь это не исключено. Он получает стихи из Библии и уничтожает нечисть. Разве это не знак, что он назначен сверху палачом отступников, карающим мечом Божьим? Возможно, Саваоф призвал его, дабы очистить мир от скверны и зла. Он, именно он является светлым рыцарем в сверкающих доспехах, который... Нет, что-то тут не состыковывается. Достаточно трудно представить себе бога, который шлет смс-ки по телефону, посылает в банк за золотом, затем на квартиру со снайперской винтовкой и впоследствии к ювелиру разместить заказ на пули. Для Господа такое поведение все же довольно технично. Хотя ему до сих пор кажется, что данные события – проверка, а лишь тест на вшивость перед главным заданием. А вот когда он докажет свою покорность, дисциплину, исполнительность, то тогда и получит в руки огненный меч для казни врагов божьих. А что касается мелочности происходящего, да не так уж это и мелочно. За 3 дня убрать 3 древнейших демонов и благополучно остаться в зоне недосягаемости. Богу же свойственно развлекаться. Почему бы со временем ему не внести в свои действия модернизацию? Утомишься ведь без конца, как в Содоме и Гоморре, проливать с небес огонь и серу. Да и зачем? Сексуальные пороки уничтоженных городов из Библии сейчас настолько популярны в современных мегаполисах, что пришлось бы объять огнем целиком всю планету. А в ближайшие планы Господа это пока явно не входит. О боже, как мучительно тянется время в ожидании нового занятия. Чем бы ему сейчас заняться? Пойти на ужин, вызвать девушку на ночь, прочно засесть с бокалом в баре? Он лег на кровать, как был, в костюме и ботинках, который раз закрыл глаза, пытаясь вспомнить. В голове настоящий салат из 1000 компонентов. Яркие фары авто, тьма, рев, как будто от турбин, кажется, взлетает самолет. Фейерверки в ночном небе. Он стоит, запрокинув голову, держит за руку кого-то, кто ниже его. Женщина или ребенок. Провал. Дальше память не пускает. Как он ни старался, прошибая стену лбом, пытаясь продвинуться, никакого толку. Лишь нечто крутится, движутся с криком темные лица, гремит салют и чей-то смех. А после ничего. Совсем ничего, пустота. Он вдруг почувствовал страшную усталость. Кровать словно завертелась по кругу. Тело начало проваливаться в сон. Сколько же он не спал? 3 суток, а то и больше. Дисплей телефона засветился мягким светом. Пришла смс-ка. Глава 4. Ад Вертисинг. Цветной бульвар через 2 суток. Вот, бери... «Схвати прямо за серединку. Я принесла тебе горячий кофе». «Ох, да, блин. Не мудрено, что я с тобой разошелся. Ты забыла, я не пью кофе». «Тьфу, точно. Ты же англичанин». «Хорошо, я выпью оба. Просто подержи стакан». Этельвульф взял в руку бумажную емкость с ненавистным напитком и присел на скамейку. Елизандра плюхнулась рядом с ним. Даже в костюме из искусственной кожи было заметно, как она осунулась и подурнела. Ну так, естественно, костюм всего лишь оболочка, его требуется подкрашивать косметикой, чистить зубы, завивать волосы и сбрызгивать парфюмом. Татуировка на плече начала стираться, ногти на руках облупились. Корнелий невольно проникся сочувствием. «Каждый так может влипнуть», — подумал он, глядя на бывшую любовницу. «И сколько ж ей теперь пахать на каторге?» «Наверное, пожизненно, или как минимум 5000 лет. И то могут срок не скостить. 3 демона погибли из ее промашки, Астарта, Астарот и Ипос. Вчера труп нашли весь в паутине, пауки-птицееды по нему ползают. Если убийство продолжится, может и до казни дойдет. На веку Этельвульфа бесов не казнили. Однако все знают про особый закон. В исключительных случаях коллегия демонов может постановить о распылении». Как именно происходит распыление? О, о таком, в принципе, лучше не спрашивать. Елизандра смотрела в одну точку и угрюмо молчала. Корнелий, как положено джентльмену, попытался завязать светский разговор. «Я смотрю, каторга — это не так уж плохо», — жизнерадостно заметил Этельвульф. «Тебя сегодня отпустили с работы. Выглядишь довольно уставший, но это ж не смертельно. Кстати, стоит хорошая погода». «Предполагалось, что будет дождь, а вот довольно солнечно. Конечно, облака могут сгуститься, и это усугубит ситуацию, однако...» Елизандра повернулась к нему. Кофе в стаканчике всплеснулся. «Слушай, засунь себе в жопу свою британскую вежливость вместе с разговорами о погоде. Ты даже не представляешь, что я испытывал за эти дни. Я древний чистокровный демон, многократно отличавшийся на дежурстве у туннелей. Портила пасхальное тесто, лупила приготовленные к покраске яйца, испускала слюну на тротуар, чтобы подскользнулись бабки с куличами, и вызывала у девочек в храмах непроизвольное мочеиспускание. Ты хоть ощутишь, как меня унизили? О, конечно же нет. Ты озабочен проблемами со своим попом. Мы с Хамадом целые месяца, каждый чертов день это слушали. Один единственный раз я сложал, и теперь мной будут всю жизнь пол вытирать. Словно опустившимся демоном-гастарбайтером из Аравии. Да, я тоже в статусе 9-го разряда, но я же древнейшая, кровь от крови сатаны. А первородные не опускаются до мелких пакостей. Я застала античность, присутствовала при падении Иерусалима, видела своими глазами строительство Колизея. Кстати, как и тут, римский мэр украл большую часть отпущенных на него денег. И, блин, на что я теперь похожа? На круглую дуру, жующую сопли и бесконечно жалеющую себя бедненькую, едва не сказал Этельвульф. Но все же промолчал, сочувствуя бывшей любовнице. Да, такого и врагу не пожелаешь. Надо ее каким-то образом отвлечь, а то весь кофе в Москве выпьет. И тут его осенило. «Слушай, а зачем вообще нужно дежурство у туннелей?» – спросил он. «Эта детская игра отнимает у коллегии огромные силы. На наблюдение ежедневно кидают в среднем 1500 демонов, 2 охранителей и 1 смотрящего на каждый туннель. И даже ты, как чистокровная, не можешь попасть в охранители. Туда берут только бесов особой консистенции, в виде смеси тени и облака. Так кто такие пришельцы, ты мне можешь объяснить? Инопланетяне или нечто похуже? Установка отражения такова. Мы ищем странных существ, которые якобы сотнями проникают в Москву через воздушные туннели. А если их не блокировать сразу по прибытии, возможно масштабные бедствия. Почему? Как полукровка и демон низшего разряда, я не имею доступа к полной информации. Да, ты недавно видела пришельца. Тебе я верю. Но прости, мне кажется, это просто формальный, совершенно бесполезный ритуал, каковых тысячи. Но это вроде того, что нам издревле, по скрижалям сатаны, положено мастурбировать перед выходом из дома на работу. Старинная зарядка для демонов. Обычай освежиться грехом Онана. Вспомни гвардейцев в медвежьих шапках, несущих караул в Лондоне у дворца королевы. Если случится настоящая атака террористов, разве эти изнеженные существа с антикварными ружьями смогут дать отпор врагу? Ты подвела меня к крамольной мысли, что игра — это реальность. Кого именно в таком случае вы ловите? Скажи мне честно. Лицо Елизандры заледенело. Она оглянулась по сторонам. Щека костюма чуть сморщилась. Следовало подновить провода, обеспечивающие игру эмоций на лице. Вокруг гуляли парочки, девушки с колясками, пожилая женщина в зеленом пальто увлеченно ела мороженое. Демоница моргнула сразу обоими глазами. «Ангелов», — еле слышно шепнула она на ухо Этельвульфу. «Мы ловим ангелов». От неожиданности тот сдвинулся влево и чуть не упал со скамейки. «Ну да, конечно», — усмехнулся Корнели. «А еще кого? Инопланетян?» Елизандра смяла в руке стаканчик с остатками кофе. «Думаешь, это все сказки?» «Я тоже так считала, пока не поучаствовала в своем первом дежурстве». Незадолго до сожжения Москвы монголами Батухана ангелы, конечно, всегда разные по внешности. На этом моменте демоница почему-то передернулась. Но тот классический образ я запомнила навсегда, как будто это вчера случилось. Ангел точно сошел со страниц Библии. Я была уверена, что он уничтожит нас, порвав в клочья. Этельвульфу вновь стоило усилий удержаться на скамейке. От неожиданности он поднес губам стаканчик с ненавистным кофе и отпил остывшей горько-сладкой жидкости. В мозгу чуточку прояснилось. «И как он выглядел, такой здоровый буйвол с мечом и крыльями?» Елизандра отрицательно покачала головой. «Нет, это не был ангел с карающим мечом, а скорее херувим. Юноша с золотистыми кудрями в белой длинной рубашке до пят. Очень сильно напуган и не оказал никакого сопротивления охранителям. Когда они проникают через туннели, то забывают свое прошлое. Энергия забирает память. Нечто вроде временной амнезии. Им нужен месяц, чтобы восстановиться и вспомнить все. А наша задача – перехватить их, не допустить воспоминаний. Потому что впоследствии с ними не справиться. Ангелы жутко сильны». По спине Корнелия пробежали мурашки. «Получается, я целые столетия пребывал в неведении, искренне думал, что все дежурства – сплошная игра вроде зарницы. Церемониальные караулы, ловля переодетых актера, да мне лишь тогда дошло, что это серьезно. Когда ты впала в истерику из-за бегства пришельца». Сразу закрались подозрения. «Почему ты не говорила мне раньше?» «Повторяю, это секретная информация», – устало сказала Елизандра. «Полукровкам ее знать ни к чему, ведь они наполовину люди. А ты думал, можно верить всем словам, что изрекает с трибуны коллегии демонов? Напрасно. Они убеждают полукровок. Охрана туннелей – сугубо формальность. Военные учения. Законы сатаны покоятся на незыблемом убеждении. Одни лишь демоны правят этим миром. И если официально признать наличие ангелов, знаешь, к чему в итоге это приведет? Точка зрения архонтов, никакого Господа, Бога на небесах нет. А тут вдруг выясняется, ангелы сотнями прорываются из туннелей в наш мир. Будь уверен, начнется разброд. С пришельцем в зените могущества не справится даже целый легион бесов. И что дальше? К сильным тянутся, никто не любит слабых. Появятся соратники ангелов, которые перейдут на их сторону. Судя по всему, уже один такой нашелся. А это означает начало гражданской войны среди демонов Корнеша». Этельвульф, передернувшись, залпом выпил кофе. «Сатана всемогущий, да ты изменила мою жизнь в одну секунду. Значит, ангелы и вправду существуют. Тогда мне абсолютно непонятно. Они наверняка в курсе, что у туннелей дежурство. Зачем без конца лезть в одну и ту же точку, зная, что тебя обязательно поймают? Они попадают на землю не только будущие физически слабые больные амнезии, но и при полном отсутствии ума?» Елизандра саркастически развела руками. «Вот уж чего не знаю, того не знаю. Возможно, у них нет выбора. Туннели одни и те же. Они не меняются, поэтому с небес тупо пачками шлют посланцев в надежде, что хоть один прорвется. Логика железобетона, ибо как минимум два таких случая имели место. В 1883 году в Индонезии и в 1945 году в Японии, прорвавшиеся сквозь туннели, ангелы практически вошли в полную силу. И да, их уничтожили, но погибли десятки тысяч демонов. в основном местных ракшасов. Первый случай замаскировали как извержение вулкана Кракатау между Явой и Суматрой, а второй как знаменитые авианалеты на Хиросиму и Нагасаки. Понимаешь, пришлось устроить ядерные бомбардировки, чтобы погубить этих ангелов, иначе они бы захватили власть над землей, уничтожив нас. Корнели рукавом куртки вытер холодный пот со лба. Он откровенно боялся задать этот вопрос, озвучив проблему. Но промолчать в данной ситуации было бы губительно. «Если есть и ангелы, значит, существует и Бог». Елизандра посмотрела на экс-любовника долгим пытливым взглядом. «Это мне тоже неизвестно». Устало заметила она. «Честное слово, я сама хотела бы услышать, да или нет. С кем именно мы боремся? Но, боюсь, точного ответа не дадут даже архонты. Просто так было всегда, сколько я себя помню, и много-много раньше моего появления на свет. Известно одно. Есть туннели, по которым на Землю перемещаются существа с кодовым именем Ангелы, одержимые единственной целью – уничтожить владычество демонов на планете. Возможно, они хотят устроить передел сфер, усилить свое влияние, чтобы хоть кто-то попадал в рай, а не только в ад. Потребовать свою долю в получении душ человеческих. Имя их босса для меня безразлично. По моему мнению, он в любом случае не столь могущественен, как утверждает церковь в рекламных проспектах. Иначе ангелы давно бы уже победили. Корнелий не ответил. Он пристально вглядывался в прохожих. Женщина в плаще с ребенком, лет 5, в синей курточке, довольная, смеется, ямочки на щеках, говорит по телефону. Алкоголик на соседней лавке. Ему уже совсем хорошо. Размышляет, у кого бы и спросить денег на рюмашку. Подойдя и доверительно дыхнув в лицо, сказать «Помоги, не хватает». А вот парень сосредоточенно смотрит на планшете сериал. Толпа туристов, обменивающаяся шутками, идет к цирку фотографироваться с бронзовой фигурой Никулина. Узбеки в киосках жарят самсу с бараниной. Искрится водой фонтан в центре сквера. «Слушай, ты никогда не думала, зачем мы здесь?» «То есть?» — поперхнулась Елизандра. «Ну вот, вообще, понимаешь, мы делаем все, чтобы ввергнуть человечество в пучину греха. Всячески усложняем ему жизнь, пакостим в крупном и в мелочах. Планируем государственные перевороты, землетрясения, цунами и погодные катаклизмы. Строим столь кривые шоссе, дороги и мосты, что сразу видно их делали чокнутые адские существа. Интригуем, чтобы на Евровидении побеждали бородатые трансвеститы. Вот ради чего нужны подобные изыски? Они же свои души губят уже в яслях. А мы организуем конкурсы, соревнования, из кожи вон лезем. Кто нас сюда послал? Кто дал нам первоначальное задание? Сатана? О да, сказочный персонаж с рогами, в чьи деяния мы формально верим, как христиане в свое божество. Неизвестно, кем мы созданы. Непонятно, когда первого беса из ада прислали на землю. Лишь 10% демонов находятся в аду, а все остальные на земле. Нам следует улыбаться, работать и не задавать неудобные вопросы. Но для чего мы превращаем людей в говно? Елизандра, успокаивая, ласково обняла его за шею. Искусственные губы раздвинулись в мертвой улыбке. Он почувствовал исходящий от подруги запах застарелой паутины. «Так они и без нас говно», — кисло сказала демоница. «Хотя, разумеется, среди гуманоидов есть и прикольные создания. У меня были люди-любовники, у тебя, я полагаю, тоже. Дабы не вызывать подозрений, скрижали сатаны предписывают бесам ходить в гости к людям, завязывать с ними дружбу и даже жениться. Многие живут вполне себе в любви до глубокой старости, человеческой, конечно, а затем инсценируют смерть. Когда последний раз ты был у людей в гостях? По регламенту положено хотя бы раз в месяц». Этель Вульф серьезно задумался. «Я, если честно, в России не очень люблю ходить в гости. К русской кухне привыкнуть сложно. В Лондоне сядешь за стол, чашка чаю, легкие печенья, изящный молочник с топленым молоком. А тут... Сели, ну-ка, быстренько бутерброды, к бутербродам настрогаем салатов. Откуда ни возьмись, сразу водка. Рассказали анекдоты, потрепались про работу, потом про леди, то есть лидей. В общем, как говорят местные джентльмены, про бабс. и сколько же тут пьют. Да, я англичанин, меня этим не удивишь. Однако, не будь я демоном, у меня бы печень однозначно не выдержала. Окей, ты права, надо напроситься кому-нибудь в гости. Может, к той же Юле с работы. Хотя я наполовину человек, всегда сторонился людей. Иной раз демоны порядочные, чем они. Елизандра легко поднялась с лавочки. Мне пора. Перекинули на новую рекламную программу «Адвертисинг». Переоденусь в пенсионерку. Нацеплю очки и седой парик, буду в магазинах и электричках, в очередях убеждать старушек, что ада никакого нет, жить надо сейчас. Пускай гуляют, пьют водку и снимают себе дедушек. Докатились, блять. Еще немного пугало в детский сад засунуть. Ладно, сама виновата. Расслабилась за 70 лет, и я отвыкла, почти уверилась, в игру играем. Вот и заключила пари с охранителями, что заманю ангела на свет, как мотылька, возьму голыми руками. Поделом мне, дури адской. Наклонившись, демоница поцеловала Корнелия в щеку. Тот вновь ощутил запах тления. «Я тебе позвоню», — пообещала Елизандра. «Будь так любезна», — отрешенно ответил Этельвульф. Он не оглянулся ей вслед, окончательно погрузившись в думы об ангелах. Глава 5. Отверженные. Предположительно, где-то на проспекте Мира. Хамат осторожно выглянул из-за угла. Слава Иблису, тьма просто кромешная. Оно-то и хорошо. Ему приказано принести товар, и он на верном пути, пусть и рискуя своей жизнью. В конце концов, что такое жизнь, когда... А, хватит, не будем. Лишь за эту услугу ему помогут избавиться от ужасных проклятий, превративших бытие в сущий кошмар. А вдруг у него припадок ясновидения, и он скоро очнется? Хорошо бы. Мысленно взывая к помощи Иблиса, Хама заскользил ногами по липкой поверхности. В воздухе висел запах горелого мяса, наполняя пространство удушливым газом. Слышался вой ветра. Менее опытный демон, пожалуй, уже дрожал бы от ужаса. Двигаясь короткими перебежками, не уставая восхвалять зло, Раджим добрался до огромного деревянного столба. Примерился и обхватил дерево руками и ногами. Прислушался. Ни звука. Тишайше выдохнув, он пополз вверх. Главное, ни в коем случае нельзя расслабляться. Монстры здесь. Они никуда не делись и все так же разевают огромные рты с блестящими от слюны белыми зубами. Они способны схватить его в любой момент, и тогда почти не будет шансов уйти живым. Исход противостояния с чудовищами по большей части один – смерть. Содрогаясь всем телом, он обонял запах собратьев, чьи тела гниют по всему периметру опасной зоны. Хамат не первый пришедший сюда. Тишина и тьма обманчивы. В их утробе поселился кошмар. Уф, отлично. Он таки сумел забраться наверх. Демон прислонился к фарфоровой, разрисованной синими цветами стене. Вытер выступившую на губах слизь. А вдруг все пройдет нормально? В это время суток монстры появляются редко. Их царство утренняя заря и вечерний закат. Когда, рыча от нетерпения, они приходят сюда, на водопой и пиршество. Бросок. С десяток шагов влево, затем поворот. Ага. Вот и башня из чистого хрусталя. Но не следует там останавливаться. Ноги увязывают в липкой жиже. Идти становится все труднее. Горлу подкатывает тошнота. Как тяжко. Он не должен умереть. Нет, Иблис рогатый, только не сейчас. Чарующий запах издали сводит с ума. А руки и ноги подергиваются в мелких конвульсиях. Ему хочется, ужасно хочется пойти в этом направлении. Упасть в прелесть лицом, кататься, как кот после валерьянки, и кричать от наслаждения. Нет, никогда. Он пробежит мимо, сцепив челюсти, чего бы это ему ни стоило. Хамат знает, куда зовет запах, и не поддастся соблазну. Неподалеку от башни в скрюченной позе лежит труп. Раджиму хочется вглядеться в мертвое лицо. Он заставляет себя отвернуться. Ни к чему это. Погибшему товарищу уже не поможешь. По мере приближения к цели тела мертвецов начинают множиться. Вот один, уже бывалый, с вислыми усами, А рядом распростерся другой. Совсем мальчик. Молодая девушка лежит на спине, подогнув в предсмертной судороге ноги. Какой кошмар. И почему он раньше не задумывался о подобных вещах? Самолюбивая скотина. Так-то Иблис наказывает его. По щеке демона скатилась непрошенная слеза. Судя по количеству трупов, здесь расположен самый опасный рубеж. Еще одна короткая перебежка по липкой грязи. Повисший мрак среди причудливых высоких башен. Поле, полное мертвых тел убитых соратников. Ловушки чудовищ, протянувшиеся вверх зловещие стеклянные столбы. И бездна ужаса, повисшая в ночном воздухе. Силы иссякли, однако искомый товар уже почти рядом. О, подземелье адово, неужели Хамат спасет себя? Иблис прекраснейший, да, да. Раджим упал на колени перед фарфоровым алтарем, жертвоприношениями и судорожно запустил руки по локоть в запасы деликатесов, набирая как можно больше. Его едва не стошнило. Чудовища до отвратности присыщены и ленивы. Им не приходится охотиться ночами, чтобы не умереть от голоду. Увы, эта планета принадлежит им. О, как же ты был слеп, глупый Хамат. Греши больше, чтобы Иблис возвратил тебе истинный облик, иначе... В глаза ему ударил яркий свет тысяч прожекторов. Чудовище, превосходящее Хамада размером в тысячи раз, взревело жутким голосом. «Маша, твою мать, тут опять таракан, яд не действует, сейчас я его тапком пришибу!» Хамат шарахнулся, и в тот же момент земля под ним вздыбилась, содрогаясь от страшного удара. Демона подбросило вверх упругой волной. Рухнув с полуметровой высоты, перебирая лапками по клеенке, залитой сладким чаем, он истерически заметался посреди чашек и бокалов на высоких ножках, не выпуская кусок бисквитного торта. В воздухе послышался свист, и стол снова сотрясло. Хамат, во всю глотку славя Иблиса, в отчаянии прыгнул чудовищу на лапу. Оно завопило дурным голосом. Оттуда спланировал вниз и, что есть силы, побежал к помойному ведру. Послышалось пшиканье. Вслед беглецу полетело белое облачко. Демон в ужасе догадался. Дихлофос, смертельный газ, применяемый чудовищами в обход любых международных конвенций. Со слезящими глазами, надрывно кашляя, он влетел в нору слева от помойного ведра и понесся вперед, не чуя под собой всех шести ног. Лишь добравшись до первого блокпоста, Хамат перевел дыхание. Ему не верилось, что он ушел живым. В глазах двоилось, а легкие разрывало, словно туда щедро насыпали молодого перца чили. Но он еще явно дешево отделался. Случайное превращение в осла запустило цепную реакцию. Он не смог, как обычно, автоматически превратиться в человека по истечении 10 минут. Тем и опасны неконтролируемые обращения, что так часто происходит сбой. Спустя сутки ситуация оставалась на прежнем уровне. Он не выходил из образа осла. После страшного момента, когда брат Корнели, находясь в образе сестры, отверг его на пороге церкви. Вряд ли, если уж откровенно, в этом следовало винить брата Корнелия. Тот пребывал в состоянии внутреннего расстройства и не узнал бы даже мать родную. А не то, что соседа, с коим съел тонну шашлыка. Хамат собрал в себе последние остатки маны, дабы переместиться из образа длинноухого существа во что-нибудь другое. В городе Москве лучше быть бродячей собакой, чем ишаком. По крайней мере, при виде собаки никто не задается вопросом. Что тут делает это животное и не позвонит ли в полицию? Маны оставались лишь жалкие крохи. Он прочел заклинание и обратился в таракана. Новый сбой, уже второй в череде превращений. Хамат слышал о таком и раньше. Это называется застрял. Когда ты без конца превращаешься в различных животных и не способен вернуть себе человеческий облик, требуется стороннее вмешательство. Один знакомый демон Хамада, находясь в джунглях Индии, от испуга, на него прыгнул тигр, поочередно превратился в слона. Затем, затоптав тигра, в лошадь Приживальского, зебру, кабаргу, пятнистого кабанчика и лемура, В образе лемура он оставался 40 лет, блуждая по джунглям, пока на него не вышла поисковая группа демонов. Увы, к тому моменту знакомый одичал и реагировал сугубо на бананы. Ох, да, вот только теперь ему и ясно, лучше бы оставаться ослом. Ишаку удивляются, однако его никто не боится. Он необычен, но не противен, невзирая на свои размеры. Да, издает неприятные звуки, да, плохо пахнет. Однако женщины при виде длинноухих не визжат, как оглашенные. А мужчины не стараются прихлопнуть Ишака газетой. Таракан – тварь мерзкая, про него даже детские поэты пишут ужасы. Насекомое не обитает в саду орхидей, живет среди отбросов, питаясь всякой лажей. Человечество объявило им самую настоящую войну и уничтожает любыми доступными методами, включая уже вышеупомянутые газеты и тапки. Дихлофос. Плюс хитроумные ловушки с ядом. Не жизнь, а самый настоящий научно-фантастический блокбастер, где ты добываешь себе еду со смертельным риском на полях, полных трупов собратьев, ежесекунда опасаясь появления чудовищ-великанов, обладателей громовых голосов. Но главный кошмар состоял вовсе не в этом. За всю свою жизнь Хамат, о чем горько теперь сожалел, уничтожил сотни, если не тысячи тараканов, всеми возможными способами, включая такие зверства, как подавление ботинком или обливание кипятком. Оказывается, это вовсе не бездумные и противные насекомые, чье земное предназначение состоит из трех пунктов: пожрать, поспать и сдохнуть. Увы, в подполье, причем в буквальном смысле, обитала самая низшая отверженная каста демонов, настоящие парии, попираемые ногами как людей, так и демонических братьев, сотни тысяч изгнанных из верхнего мира существ. Среди них и подобные Хамаду, застрявшие, не сумевшие принять нормальный облик после обращения в животное, и проклятые, неизверженные в бездну тухлятины и грязи, и урожденные тараканами старые демоны. Да-да, оказалось, изначально есть и такие. Здесь-то и царил самый настоящий ад. Уже давно сотрясла подземелья кровавая гражданская война. И тысячи храбрых воинов пали в борьбе за обладание остатками протухших бутербродов с колбасой и крошками пирожных. Подземное царство разделилось на сектора. Центральные области с самыми лучшими ресторанами. И, соответственно, с самыми качественными объедками, включая благоухающие объедки китайской и французской кухни. Эти места контролировали проклятые. Озлобленные, одичавшие тараканы, которым больше нечего было терять. Они научились выживать, обходя ловушки, а многие выработали иммунитет к ядам. Спальные районы перешли во власть застрявших. Там пусть и не столь сытно, ибо в панельных домах часто живут пенсионеры. Зато достаточно безопасно. У неимущих нет денег выкуривать тараканов дорогими спецсредствами, кроме бьющих по большим площадям, но неудобных тапков. Старых сдвинули в Подмосковье, хоть они и не утратили способности колдовать и даже обладали энными количествами маны. Великаны с тапками наперевес противостояли любым артефактам. Самое главное, старые торговали рецептами заклинаний. Это и было жизненно необходимо Хамаду, иначе он не пошел бы ночью в логово монстров, чтобы внести плату за магическую помощь, кусочек киевского торта, ценившегося среди тараканов так же, как в мире людей ценится золото. Кашель усилился. Хамад прислонился к стене и сел, сжимая в ослабших лапках торт, бессильно шурша хитиновыми крыльями. Он справился. Ему и на этот раз повезло. Таракан-прусак на блокпосту сочувственно пошевелил усами. Он видел и не такое. Зачастую, когда его братья возвращались из битвы с великанами, совсем молодые особи ложились на пол, укрывались гниющими листьями свекольной ботвы и умирали от последствий дихлофоса. Да, и у него самого из шести лапок осталось лишь четыре. «Водички дать?» Участливо шепнул прусак. «Свеженькая, качнул из водопровода». Хамат слабо кивнул. Вода придала ему сил, и он поднялся, опираясь на стену. «А ты, парень, крутой!» — с уважением сказал таракан. «К этому торту за сутки 40 наших ходило, никто назад не вернулся. Небось, лежат там лапками кверху. Новичкам везет, что и говорить. Будь осторожнее с наваром. Слух пойдет, что пацан добычу принес. Могут на тебя наехать. Долю потребовать. У нас такие осы называют. Сам съешь или бабе отнесешь? Бабы наши сладкое любят. За тортик сразу обслужат, не сомневайся». «А девственницы есть?» — без надежды спросил Хамат. «Охренел?» — отрезал прусак. «Ты чего, брат, у таракана вообще нет девственной плевы». «Так я и знал», — со злостью ответил Раджим. Он привычно вдохнул в трубку и подождал результата теста. «Отлично. Зеленый». Махнув на прощание лапкой, Хамат зажал торт в челюстях и быстро пополз по коридору. Кругом шуршали коллеги. Могильщики тащили сухие трупы. Результат недавней чумы из-за применения отравляющих веществ. Эх, сколько ж говорили молодняку, не лезьте на вкуснятинку, что призывно пахнет. Там не только яд, но и бациллы, в мгновение ока уничтожающие целые поколения. После вспышек страшнейших заболеваний, когда половина населения в центральных районах вымерла от чумы, а коридоры забили штабелями мертвецов, всюду встали санитарные кордоны. Если тест показывал, что таракан заражен и является зомби, а лучники-снайперы убивали его сразу, вместе с офицерами блокпоста, неудачники гнили вдали, распространяя сладкий запах отравы. «Выберусь отсюда, в жизни больше таракашу не раздавлю», — сокрушился Хамат, проползая по зловонному туннелю. «Буду всегда конфет-манфет им ставить, и такой добрый очень буду, да. Ну, то есть злой, но в хорошем смысле». Пару раз ему на пути попались приблотненные осы. Однако весть о хождении за тортом на поле мертвых распространилась по всему подземелью, и тронуть храбреца никто не смел. Осы, одетые в полосатые свитера а-ля Фредди Крюгер, почтительно расступились. Ведь он вернулся из преисподней, где бурлят моря дихлофоса и шастают великаны с тапочками. Хамат понимал, они уже давно забыли, что когда-то являлись демонами, и ему было страшно. Раджим добрался до заветной двери, перевел дух. Изнутри доносился восхитительный аромат. Пахло жареными свиными ребрышками, вьетнамским супом пхабо, салатом оливье, шарлоткой с яблоками и прочими дивными вкусностями. Хамат положил торт к ногам, потер обе лапки и деликатно постучал. Глава 6. Бог волков. Кутузовский проспект, один из сталинских домов. Каим озабоченно посмотрелся в зеркало, повернулся. Сначала правой щекой, затем левой. Да, начинает морщить. Пора задуматься о заказе нового костюма. Человеческая кожа положена ему по статусу. Ее приятно носить. Она символ власти и могущества Архонта. Не говоря уже о моде. Залезешь в интернет. Так кучка демонических сайтов предлагает человечку кустарной выделки. В основном африканского или азиатского производства. Люди там дешевы. Конечно, вместе с костюмом понадобятся и новые документы, и рабочее место в другом банке. Каим с начала 20 века предпочитал работать в финансовых организациях, ибо попросту обожал иметь дело с деньгами. Отдел одежды и дизайна подберет из каталога любую кожу, какую он пожелает. Каим предпочитает шкурки не малолетних вертихвосток, а зрелых женщин. Пусть обладательниц такой кожи и труднее похищать. Главный минус человеческой кожи – она стареет, невзирая на инъекции ботокса и дубильных веществ. Искусственную кожу дорогих сортов можно проносить целый век, хотя правилами коллегии демонов такое запрещается. Столетняя бабулька, сохранившая свежесть школьницы и ноги фотомодели, выглядит пугающе. А Каим любит натуральность. Бес вытащил коробочку с надписью «Dior». Припудрил нос. Вот так оно лучше. Усовершенствовать лицо с помощью хирурга-демона тоже не возбраняется. Другое дело, хлопотно все это. Закажешь новый костюм, подкорректируешь пластикой с силиконовыми протезами, потом одежду к нему подбери. Свежая женщина, свежий гардероб, лифчики, платья, туфли. Все старое придется раздавать или выбрасывать. Как обычно после инсценировки смерти. Труп хоронят открыто, честь по чести. Кожу либо натягивают на пластмассовый каркас, либо набивают соломой. Иногда в толпе пришедших на похороны присутствует и сам демон. Но уже в новой одежде, откровенно ухмыляясь сквозь слезы. Сегодня важное совещание. Ему нужно хорошо выглядеть. У Кайма жесткий ежедневный график. Ни одной свободной секунды. Подъем, как обычно, в 6 утра. Он выслушивает свежие новости от демонов-порученцев. В Южной Корее затонул паром, в Турции взорвалась шахта. Там сотни трупов. Чудесная работа отдела природных катастроф. Бои вокруг Донецка и Луганска на Украине. Десятки убитых. Ну, Абадона, отвечающий за войну, всегда старается на отлично. Он только с американским ракетным ударом по Сирии оплошал. Ничего, парень еще наверстает. После утренних новостей всегда следует завтрак. Демоны так созданы, что им надо есть. Конечно, умереть с голоду они не могут, но от недоедания появляется сонливость и раздражительность. Обычно на стол ставили маленький котелок с горящими углями и сырое, истекающее кровью мясо. Каим, ввиду женственности образа, сидел на диете. И, хоть исправно разжигал по утрам угли, предпочитал вкушать овощи на гриле. «Фигура очень важна», — объяснял он знакомым по коллегии демонов. «Пускай я могу обеспечить себе стройность и молодость парой заклинаний, это в какой-то мере жульничество. Власть над миром достигается не колдовством, а силой личного мироощущения». Бесы пониже рангом бледнели и с уважением кивали. Хотя в большинстве своем не понимали столь сложных оборотов, как личное мироощущение. Демон Каем умел удивлять, и его ум был воистину женским. Он полагался скорее на чувства, волю случая и сиюминутную смекалку, нежели на долгие и нудные математические расчеты. Именно он создал сценический образ бородатой женщины Кончиты Вурст. В качестве злого духа овладел ее телом и легко победил на Евровидении. Традиционно среди адских существ мало внимания уделяется искусству. Объяснял бес Каем впоследствии в интервью изданию «Вестник преисподней». А между тем напрасно. Посудите сами. Небритое существо в женском платье берет первое место в конкурсе, и мы сразу имеем букет смертных грехов. Большинство людей, особенно церковники, испытывают гнев. Остальные конкурсанты – зависть, а некоторые, конечно, немногие, но все же – сладострастие. К этому сладострастие? Брезгливо удивился корреспондент. «Поразительно, что вы не владеете ситуацией. Со снисходительностью, свойственной архонту в отношении к младшим бесам», — обронил Каем. «Сынок, 21 век таков, что выжелать женщину с бородой фактически естественно и даже законно. Напротив, если ты ее не желаешь, да это ж хрен знает, что такое». В глазах общества ты придурок, психически больной на свою голову, злой гомофоб и уроженец Российской Федерации. Безусловно, пока есть небольшие сложности с популярностью среди мирян таких извращений, как секс с запеченными в кокосе летучими мышами. Но поверьте, отдел прелюбодеяния работает над этим денно и ночно, не покладая хвостов, копыт и прочих рабочих органов. К курированию попсы другие архонты относились весьма брезгливо. Считалось, что это полное убожество. Посему нормальный демон должен певствовать и раскручивать группы black metal, где на темных стильных обложках красуется изображение монстров, любовно выписанные пентаграммы. Перевернутые кресты и тексты в стиле «зарежьте скорее всех этих гребаных христиан». Безусловно, такими сладостными вещами заниматься куда более приятнее, чем конкурсами типа Евровидения или очередной фабрики звезд. Однако, много ли живет на свете поклонников black metal? Да они на концерт в клубе 1000 человек едва собирают. А вот сотворение таких кумиров населения, как Дима Билайн или Стас Мишайлов, повергло в грех миллионы. Правда, коллегия демонов и на сотом обсуждении не пришла к единому мнению. Грех ли человеку, в принципе, слушать музыку, каковая, по сути, своя полное говно? Одна часть бесов считала, что это как раз и отражает суть адских существ на Земле. Ухудшать жизнь людей, дабы они круглосуточно кушали говно. Другая заверяла, подобное мнение разочаровывает, ибо если человечество поглощает говно, но уверено, что это сахар, то теряется и сам смысл наказания. Каим как раз поддерживал развитие попсы. Как древний демон, он пребывал в полной уверенности. Попса пусть и медленно, но в итоге погубит мозг человечества, превратив его в свору пляшущих обезьян. Надо просто ждать. Торопиться некуда. Он жалел, что не родился самкой. Женский образ ему откровенно нравился. Земля вообще создана сугубо для женщин. Большие женские магазины, женская одежда, женские книги – основные покупатели именно дамы. Тот же лифчик в среднем имеет 200 тысяч вариаций, в отличие от семейных трусов. А удаление волос тела? О да, тут можно из воздуха создать мегакорпорацию, изобретая новые бритвы и новые крема. Для чего нужны нефть и газ, когда есть женщины? Вот уж воистину необразимые возможности для выкачивания денег. Лица женского пола сильнее подвержены влиянию греха. Это подмечали и средневековые инквизиторы. Безусловно, заслуги других демонов в мучениях жителей России не подвергаются сомнению. В Москве часто говорят, что идиотские развязки на шоссе строили криворукие мутанты. А ведь так оно и есть. Или спутниковая система навигаторов ГЛОНАСС, где водитель вместо Тверской улицы в итоге приезжает на окраину Жмеринки. Или убогий отечественный ятафон, стоивший дороже айфона. Падение самолетов, крушение поездов, авария в метро. Даже странно, что никто из людей не догадался, ведь именно такие вещи и подтверждают существование демонов. По крайней мере, на просторах России. Но достаточно сконструировать мальчиковую поп-группу, и масса женщин воспылает к ним плотской страстью. Изобрести губную помаду, лифтинг-крем или свежий парфюм, и миллионы сгубят души за обладание этой новинкой. Про айфоны и говорить не стоит. Стив Джобс, если быть точнее, демон Факалор в его образе, создал универсального женского губителя душ. В исключительно редких случаях, когда женщины отказываются подписывать договор с дьяволом, на белый свет появляется iPhone. И все. Против главного инструмента сил зла не устоит даже монахиня. Факалор, избавившись от прежней личины, сейчас присматривает себе новую кожу и, говорят, благоволит к формату модельера. Война или политика? Не смешите, честное слово. Землю сотрясали и столетняя, и тридцатилетняя, Первая и Вторая мировые войны. И что, цивилизация распалась, уничтожена? Среди радиоактивного пепла бродят чудом уцелевшие козлы? Ничего подобного. А вот российская попса, новая линия увлажняющего крема для лица и продукции фирмы Apple вполне способны уничтожить мир. Каим не рассуждал, есть сатана или нет. Если бы хотел, он узнал бы тайну за одну секунду. Ибо с доисторических времен является хранителем манускрипта. Но зачем? Лучше фантазировать, чем знать наверняка. Возможно, демоны появились сами по себе, как все создания мира. Сначала были инфузории, потом рыбы выползли на берег. У них появились ноги, и они стали обезьянами. Теория забавная и смешная. Может, демонов создал бог? Может, сатана? Может, они вообще вылупились из яиц, как инопланетяне? Какая разница? Ясно одно. Хватит поклоняться дьяволу как несуществующему созданию. Под офисом расположен зал рукоположений, где демонов официально производят в следующий разряд. Там стоит трон вулкана, кресло из застывшей лавы и прессованного пепла. На нем, согласно мифам, восседал сам Вельзевул. Полно тех, кто истово верит, князь тьмы обязательно вернется на трон, чтобы править рогатым народом, который сам же и сотворил. Блин, да чушь это все собачья. Существует дьявол в реале, он бы уже давно вернулся. Ибо земля погрязла в грехе и всецело принадлежит демонам. Даже если сатана давно раскаялся в грехах и ушел созерцать свою внутреннюю злобную сущность в пещеры гор Тибета, бесы положили бы планету копытам властелина, перевязав подарочной ленточкой. А если его до сих пор нет, значит он либо мертв, либо идиот, каких свет не видывал. Трон вулкана пустует 20 тысяч лет. Ему кланяются на всех черных месах, словно там и вправду кто-то сидит. Да чем они лучше людей, из года в год тупо поклоняющихся своим невидимым богам? Им давно нужен лидер. И похоже, этот лидер наконец-то явился. Неизвестный заговорщик, уничтоживший трех древнейших демонов из 72 и готовый убивать дальше. Коллегия демонов в ужасе. Убожество. Они не хотят задуматься. Долгожданный мессия явился спасти сообщество бесов от смуты, овечьего влияния, вечных споров и нерешительности. Для управления адскими созданиями не нужна парламентская республика. Им давно требуется диктатор. Такой, каким мог быть сатана. Сегодня на сборище коллегии он открыто выступит за переговоры с неизвестным. Пусть они выполнят его желания, какими бы те ни были. Человек или демон, не суть важно. Он построил воистину дьявольскую интригу. И потому достоин сесть на трон вулкана. Бесы с удовольствием станут целовать ему руки. Зачем бороться? Впервые за тысячелетия после убогой порчи куличей на Черное Воскресенье, тон мелких пакостей, подкладывания в магазины несвежих салатов, организации вялых перестрелок на границе Перу и Эквадора, наконец появляется лидер. Неважно, чего он хочет. Надо дать ему желаемое, сразу и без разговоров. Вот поэтому сегодня Кайм рискнет аккуратно вправить мозги остальным. Коллегиальное правление, погрязшее в бесконечных интригах и выяснениях, какой грех лучше, как именно подсчитывать и как правильно заставлять людей грешить. Волкам нужен предводитель стаи, или в данном случае бог, иначе это не волки, а зайцы. Почему имя сатаны не может быть титулом, как император или король? Они выберут себе бога и коронуют его великим сатаной. Может быть, тогда он и заглянет в манускрипт, древнюю бумагу, передающуюся от хранителя к хранителю, повествующую о происхождении демонов. Кайм спрятал манускрипт у своего человека вместе со строгими инструкциями, кому отправить шкатулку, и даже оставил аудиозапись. Он осторожен. Демоны не вечны. Едва узнав об убийстве Астарты, он позаботился о манускрипте на случай своей смерти. Шкатулка попадет в надежные руки, а там уж пусть ее новый хранитель решит сам за себя, желает он знать главную тайну Земли или все же нет. Постукивая невысокими каблуками туфель лодочек, Каем вышел из своего дома. Охранники на блокпосту – это демоны в виде пенсионеров, выкладывающих на столики домино, встрепенулись, начав разглядывать окрестности. Один из них быстро скостовал заклинание, и местность окутал легкий, но вполне достаточный туман, способный закрыть образ вероятному снайперу. Небрежно кивнув демонам, Каем сел в серую инфинити, заботливо подданную к подъезду личным шофером. Тот повернул ключ зажигания. Взрыв сотряс весь квартал. Из окон соседних домов радужными брызгами, подобно водяным фонтанчикам, вылетели стекла. Шар дыма и пламени взметнулся к облакам. Потрясенные демоны, бросив костяшки домино, смотрели, как на листья деревьев оседает искрящаяся золотая пыль. Откуда-то сверху к ногам беса в тренировочном костюме спланировал бумажный самолетик. Он машинально поднял его, развернул линованный лист и прочел. «Выведи всех из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его». Глава 7. Банк преисподней. Улица Вавилова, примерно в самом начале. Этельвульф подготовился к визиту с уверенностью, граничившей с отчаянием. Как англичанин, он долго и со вкусом выбирал костюм из двух имеющихся. В итоге остановился на черном, словно на похороны. Кредит – дело очень ответственное. Корнелий позвонил в банк преисподней заранее, и ему назначили строго определенное время. Есть на свете ангелы или нет, неважно. Его миссию со священником никто не отменял. Он чисто побрился, так, что муха на щеке не удержится. Избрызнулся одеколоном Hike Energy. Облачившись в белую рубашку и костюм, повязав черный галстук и надев шляпу, демон ощутил себя в Лондоне 19 века. Подумал, не захватит ли зонтик для полноты образа. Но отказался от этой мысли. Дождя сегодня не обещали. Вызвал по телефону такси. Ехать в таком виде на метро Корнелий посчитал кощунственным. А лучше он простоит в пробках, но зато прибудет к цели неизмятым, как и подобает джентльмену. Центральный офис банка «Зеленый», сужающий демонов кредитами на ману, разумеется, формально обслуживал людей. Но Этельвульф знал правила игры. Прибыв на место, он прошел в отдел депозитов, предъявив охране красный ключ. Дождавшись, пока его оставят одного, прочитал бесплатное заклинание. В стене открылась ниша. Маленький сверкающий кнопками лифт ввел в подвал, где расположился офис банка преисподней. Практически все одинаковое. Только после зеленого наверху в подвале резал глаза ярко-красный цвет. К Корнелию тут же подошла демоница-блондинка с бейджиком, улыбаясь широкой казенной улыбкой. По виду полукровка, как и он сам. «Могу я вам помочь?» – задала она банальный, но ожидаемый вопрос. Этельвульф приподнял шляпу. «Миледи», – произнес он изысканно вежливым голосом. «Какой сегодня чудесный день, не правда ли?» С утра было не то чтобы жарко, но в то же время не совсем холодно. «И вы по поводу кредита?» Бесцеремонно прервала его излияние демоница. «Да», — выдавил из себя Корнелий. «На осуществлении миссии малость поиздержался. Адское создание перестало улыбаться. Вам 6-е окошечко», — сообщило оно так пресно, как только могло. «Возьмите талончик в автомате и ждите своей очереди. Специальный менеджер обслужит вас». Автомат, что удивительно, работал, как и банкомат для передачи маны в углу. Этельвульф усмехнулся при воспоминании, как чертыхаются люди, бегая от одного зеленого ящика к другому, и видя на экране восклицательный знак со словами «Не обслуживается». Сколько ругательств, сколько матершины, сколько грехов. Банкоматами занимался отдел алчности. Там работала особая летучая бригада невидимых бесов под командой Мамоны, перемещавшаяся от одного объекта к другому и уничтожавшая программное обеспечение. Вот трудная, но достойная работа, а не как у него. Взяв талон с профилем сатаны, он присел на стульчик. Народу в помещении хватало, желающие оставляли искусственную кожу в гардеробе этажом ниже и пребывали в естественном образе. Махая руками и хвостами, толпились девы и шайтаны из Средней Азии, кропотливо переводившие себе домой ману путем примитивнейшего колдовства. Подходишь к банкомату, прикладываешь карточку к специальному устройству, и оно выкачивает ману. Затем демоница-бухгалтер, как у людей в очках и строгом костюме, кастует особое заклинание по переводу магической субстанции бесу-получателю в любой части земного шара. Естественно, на это колдовство тоже расходуется мана. Вот она-то за счет клиента идет как процент. Какое же говно это 21 век, грустно подумал Этельвульф. Даже такое, возвращенное на крови девственниц древнее таинство, как черная магия, и то извели до уровня картонного контейнера из-под Биг Мака. Недаром в коллегии всерьез обсуждали возможность эксперимента установления в Москве и в Нью-Йорке автоматов по продаже души. Грехоматов. Человек подходит и выбирает желание, богатство, слава, смерть врага, кладет на подставку палец и получает укол одноразового лезвия с анестезией. Полученной кровью подписывается контракт с дьяволом и распечатывается через отверстие внизу грехомата. Какой там вызов сатаны среди ночи, запах серы, громовой голос, пентаграмма на полу и вкус запретного плода. Все просто. Продал душу, распишись, отвали. Не удивлюсь, если грехоматы установят уже в следующем году. Потребители найдутся. А рядом с шайтанами, нервно переругиваясь, собрались мелкие бесы-чародеи. Им мана требовалась для мероприятия в сфере личного бизнеса. Согласно постановлению коллегии демонов, любое адское существо могло уйти в частное предпринимательство. Скажем, открыть по франшизе ресторан «Макдональдс» и ввергать людей в грех чревоугодия, повышая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Или построить стриптиз-бар. Да и попросту стать владельцем магазинчика елочных игрушек, продавая шарики с замаскированными пентаграммами. Правда, торгашей среди демонов презирали, как и менеджеров, как и сценаристов сериалов, как и всех остальных. Считается, если демон не сделал карьеру среди людей, то он совсем дурак. Как, собственно, и я сам. Мысленно унизил себя Этельвульф. Вот кого не было в банке преисподней, так это пенсионеров. Поскольку бесы не старели, на пенсию они не выходили, и их прошлые заслуги не учитывались. Иногда на собраниях чертенят появлялись демоны-ветераны, которые рассказывали о былых победах, например, вдохновении царя Ирода на резню младенца в Иудее. У Корнелия даже был автограф от организаторши сего действа, египетской демоницы Нефтиды. Причем Нефтида действовала по старинке. Пришла к царю ночью, нашептала ему на ухо и «пожалуйста». От демона девятого разряда сразу поднялась до третьего. С набором суперских заклинаний, безлимитной маной, возможностью создавать себе дворцы. Увы, Корнелий не столь тонкий психолог и знаток человеческой натуры, дабы увлечь за собой массы идей всеобщей резни. Он вот лишь попугайчика растерзал, да и то не помогло. Но и мана ведь не решение всех проблем. Да, с ее помощью можно сотворять предметы из воздуха, подчинять людей, управлять стадами домашних животных, вызвать слабенькую бурю, грибной дождь. Однако ясновидение она не дарует. Будущее узнать нельзя, в душу к любому человеку не заглянешь, мысли не прочтешь, даже погоду на завтра не выяснишь. Вот поэтому-то коллегия демонов и напоминает стайку слепых щенков, тычущихся во все углы в тщетных попытках вычислить проникшего на землю ангела и его загадочного покровителя. Это только у христиан гадалки получают инфу от дьявола. А в реале, владей сатанинское воинство даром ясновидения, жизнь на земле упростилась бы многократно. Уж Этельвульф бы точно знал, подобьет он своего папа на грех или нет. Номер 208-Д. Повторяю, номер 208-Д. Вы оглохли? Корнелий, схватив талончик, подскочил к окошечку. Да, я слушаю. Вы вот именно что не слушаете. Операционистка смирила демона презрительным взглядом. Пройдите в отдел кредитования, налево, вас давно ожидают. Радостно поблагодарив девицу, Этельвульф поправил галстук и вошел в указанную дверь. Там было жарко. Искусственные камины у красных стен имитировали атмосферу ада. За рядами конторок сидели клерки. Бес сразу увидел табличку N208D. Обладателем стола является ливийский демон в обличии шакала, один из потомков Анубиса. Собачьи глаза быстро оглядели Этельвульфа, и бес предложил ему садиться. «Здравствуйте, меня зовут Канеби. Говорите, но учтите, мое время ограничено». Другого приема Корнели не ждал. Специалисты банка преисподней по совместительству работали в зеленом, а там проникаешься презрением клиентам. «Мне бы кредит». А робко улыбнулся Этельвульф, ненавидя себя за раболепие. «Вижу, что не жениться. снисходительно произнес Канеби. «На какие цели?» «Приобретение призрачной колесницы для демонов 9-го разряда не допускается. Перемещайтесь своим ходом. Кредитно-промышленное выращивание марихуаны мы готовы рассмотреть, это сейчас популярно. Ну и кредитное исполнение миссии. Но сложно, сразу предупреждаю, как у людей ипотека. Какой вариант выбираете?» Корнелий с трудом унял внутреннюю дрожь. Мне бы, значит, как раз кредитное исполнение миссии. Да, прикоснитесь вот сюда. Прервал его демон. Окей, теперь еще раз. Канеби просканировал указательный палец Этельвульфа и взглянул на экран. Батюшки! Он пригнул голове собачьи уши. У вас миссия на соблазнение священника? Сатана всемогущий, вы что, совсем мышей не ловите? Это ж как два пальца об асфальт. Все равно, что у ребенка 3-летнего конфетку отнять, и значит... Хватит! Неожиданно для себя рявкнул Корнелий. Да так, что на них оглянулись бесы соседних столов. Я пришел к вам за конкретным кредитом, и давайте обсуждать ману, а не мои личные качества. Посмотрел бы я на вас, поручи вам соблазнить святого. Собачьи глаза вновь уставились в лицо демона. «Святые тоже люди», — сообщил Канеби. «Стоит хорошенькой девочке снять трусы и...» «Да я уже снимал!» — нечеловеческим голосом взревел Этельвульф. На этот раз уже оглянулась практически вся комната. Демон съежился. В смысле...» — попытался оправдаться он. «Неважно». Махнул лапой без Канеби. «Поверьте, я не хочу в это вникать. Ладно, стало быть, кредит на исполнение миссии?» «Что ж, посмотрим вашу кредитную историю». Этельвульф замер. Он откровенно надеялся на чудо. Клерк оторвался от экрана, и на собачьей морде появилось своеобразное подобие усмешки. С клыков повисла слюна. «Вы уже брали кредиты», — сказал он. «Причем неоднократно. Смотрите, 3 года назад 10 сиклей маны. Мера веса в древних государствах Вавилона и Иудеи. Примерно 11,4 грамма. Обычно сикли мерили золото и серебро. Логично, что демоны, появившиеся на свет примерно в это время, ввели сикель как обозначение единицы маны. Взято под постановку порноспектакля «Спальня банкира Прохорова». В сценах заявлены 4 оргии, льготный процент для творческого колдовства. И что? Спектакля как не было, так и нет. А коллекторам, вышибавши с вас долг, вы жаловались на падение интереса к порно и бесплатное скачивание в интернете. Корнелий молча уставился в стол. А на что в реальности была израсходована мана? Клацнули собачьи клыки. Доклад коллекторов гласит: большинство средств вы потратили в кутежах в адской кухне. После этого вы 1,5 года выплачивали долг мелкими пакостями. На выпускных вечерах толкали пьяных школьниц в лужу, портили им бантики и рвали колготки. Зал снова обернулся. Этельвульф был готов провалиться сквозь землю. «Так кредит же не надо отдавать», — промямлил он. «Тут уж, знаете, пойдешь и сиденье в дощатых деревенских туалетах подпиливать, чтобы хоть крупиночку маны обрести. Но я вернул выданное мне вещество, причем с процентами. Можно ли надеяться?» «Вот тут еще», — неумолимо заявил шакал Канеби. «Предыдущий кредит. Определенно махинация. С помощью вашего знакомого Мурмура-младшего вы поделали электронное досье, повысив себе ранг, и получили кредит на покупку призрачной колесницы Хиларайт под Фендер. Это соглашение было аннулировано, вас заставили вернуть ману. А Мурмур-младший избежал наказания благодаря своему отцу. Да хранит его сатана. И, наконец, самый первый случай, 8 лет назад. Кредит на 20 сиклей маны. Обещали накатать сценарий тупого, гнусного и одновременно популярного сериала, пробуждающего в людях самые низменные чувства. Сценарий так и не написан. Снова выбивание долга коллекторами. Снова штрафная отработка. Уж не буду говорить где. Демоны в комнате цинично заулыбались. «Я тогда только пришел в сценаристы», — кисло сказал Этельвульф. «Это я уж впоследствии понял, что установка коллегии демонов верна. В кино и на телевидении люди делают столь потрясающее говно, что бесам нет смысла вмешиваться. Они не выдержат конкуренции. Оказалось, мой сериал недостаточно плох. А труд в творческом коллективе людей предусматривает большие расходы. Пришел на новое место – выставляйся. День рождения – выставляйся. 23 февраля – выставляйся. Уволился – выставляйся. А работать в Москве в принципе никаких денег не хватит. «Вы думаете, у нас иначе?» – сказал ему потомок Анубиса. «Все то же самое, даже хуже. Сотрудникам Зеленого надо поддерживать имидж успешного менеджера и вне работы. Водить девушек в кафе, дарить им цветы, приглашать в кино. Вы хотя бы полукровка. А вам известно, сколько денег и маны уходит на поддержание в приличном состоянии костюма из искусственной кожи? Однако я не выцыганивал обманом кредиты и не растрачивал их непонятно на что. Откуда банку преисподней знать, какие махинации вы произведете со 100 сикелями маны, которые нахально просите на выполнение миссии? Что именно вы можете предоставить в обеспечение своего кредита, сэр Этельвульф?» Из шакальи пасти на стол капнула пена. «Я демон с тысячелетним стажем», — с достоинством произнес Корнелий. «И происхожу из древнего британского рода. Возврат долгов у джентльменов считается обязательным. Я понимаю, что покрыл себя позором в случае прошлых кредитов. Но неужели банк преисподней не учтет мои прежние заслуги? В рамках Дней Зла, когда каждый бес должен в знак преклонения перед сатаной совершать добровольные пакости, разве не я устроил задымление в московском метро? А кто подсыпал сахар в баки 7 снегоуборочных машин, чтобы те не завелись в снежную бурю? И, наконец, вы знаете Тину Канделябки? Честное слово, первоначально это был мой проект. Я придумал создать телеведущую, повергающую людей в ужас одним своим видом. Завистники увели план буквально у меня со стола. Вы же знаете, в мире демонов интриги грузят мешками. Поверьте, моя миссия исключительно важна для меня. Я хочу... Нет, я мечтаю перейти в следующий разряд и приносить людям как можно больше вреда. А внутренняя гнусность моя такова, что ужаснулся бы сам Баал Хамон. Мне жизненно необходимы качественные и дорогие заклинания высших уровней, чтобы создать для священника больше соблазнов. Клянусь сатаной, я верну кредит. Умоляю, пожалуйста, сэр!» Каннеби чуть поколебался, но тут же тряхнул головой, как бы сгоняя наваждение. «Простите, мана не бесконечна», — сообщил он лающим голосом. «Но вы показали себя как недобросовестный заемщик. 100 сиклей маны – крупная сумма. Такое количество вещества демоны вашего уровня обычно отдают 70 лет. Примерно столько люди выплачивают ипотеку. Да, суть бытия бесов – это обман. Но банк преисподней не станет рисковать с демоном, бездарно растратившим предыдущие кредиты. Есть ли у вас залог в знак своего сволочизма? Какое ужасно злое дело вы могли бы совершить для гарантии?» Заблеял Этельвульф. «А как насчет переворота в Кыргызстане?» На бумагу с его заявлением со стуком легла печать. В полном оцепенении Корнелий наблюдал, как на бланке возник пылающий круг, где проявился силуэт с рогами. А затем леденящая кровь надпись «Отказано». «Переворот в Кыргызстане сможет устроить даже пара кошек». Изо рта шакала свесился розовый язык. «Ввиду отсутствия гарантий, кредит вы не получите». «Следующий!» На улице Этельвульф подошел к киоску и машинально купил безвкусную сосиску с водянистой горчицей. Что ж, примерно такой ответ он и ожидал услышать. Наивная надежда на чудо не оправдалась. Видимо, чудеса случаются только для грёбаных ангелов. Бесам не стоит о них и мечтать. Ну что ж, он знает, куда сейчас пойдет. У него в обрез запаса маны. Но для невидимости на 48 часов хватит. А больше, в принципе, и не нужно. Глава 8. Сафари. Красная площадь, водовзводная башня. Олигор, как обычно, опоздал на встречу. Он специально никогда не приходил вовремя, давая гостям осознать цитату из Гоголя. «Чин такой, что можно постоять». И если среди демонов он не был главным, то среди людей очень даже. Олигор всегда и всем улыбался, сохранял вежливость, но иногда мог врезать крепким словцом. Демон обожал устраивать пресс-конференции, чаепития с творческой интеллигенцией, пивные посиделки с коллегами из мировых лидеров и прямые линии с народом. Дело было вовсе не в его общей доступности и простоте. А люди для Олигора являлись существами из зоопарка, далекие и забавные, стоя на задних лапках. Они уморительно вертят хвостом у решетки, прося кинуть им что-нибудь пожрать. А развлекуха такая, словно съездить на сафари. Положительные чувства от общения со зверьками и прикольные фото гарантированы. Войдя в зал, демон обворожительно улыбнулся. Гости встали, послышались аплодисменты. Олигор обвел помещение взглядом. Он приказал, чтобы на встрече не было телекамер. «Но всегда лучше проверять самому». «Прошу садиться», — любезно сказал демон. «Наливайте чайку, будьте как дома. Я очень рад всех видеть. Каждому, господа, персональное здравствуйте и глубокий поклон». Творческая интеллигенция взволнованно зазвенела чашками и забулькала чайниками. Олигор умел нравиться, он всегда говорил то, что люди хотят слышать. За эту замечтательную способность его обожал народ. На прямых линиях у демона часто просили подарки и разные суммы денег, и он никогда никому не отказывал. Ведь полному дураку ясно, легче раз в год публично подарить ребенку конструктор Лего и увеличить рейтинг до 90%, чем выделять миллиарды баксов на новые детские сады. Гости робко жевали печенье, ожидая инструкции. Их не покидало ощущение провинциалов из далеких деревень, вдруг приглашенной в парижскую оперу. Торжественная атмосфера, лепнина на потолках с позолотой, зеленые кожаные полукресла, а реконструкция от ведущих итальянских архитекторов. И мессейский фарфор внушал трепет, уважение и ощущение, что больше тебя сюда уже не позовут. «Вкусно?» — ласково спросил Олигор. «Очень вкусно!» — хором ответил ему зал. «Огромное спасибо!» Ну, вот и славненько. Растекся в улыбке демон. «А теперь, дорогие мастера культуры, мой первый вопрос будет киношникам. Простите, а в домашней обстановке я буду выражаться без экивоков. По-семейному. То, что вы не снимаете, недостаточное говно. А в воздухе повисла легкая, но ощутимая тревога». «Как это недостаточно?» Тонким голосом удивился один из гостей. Старенький, но боеватый режиссер-патриот Михайло Бесофан. «Вполне-таки совершенно определенное говно, ваше высокопревосходительство. А люди страдают, плюются, даже даром с торрентов не качают. В кино на наш фильм человека под пистолетом не загонишь. Это ли не показатель? Ежели желаете по-другому... Так надо, батюшка-благодатель, для поддержки российского кино особенную государственную программу вести, чтобы обязать зрителя под страхом тюремного заключения смотреть по 3 российских фильма в месяц. Иначе, знаю я, как пить дать, продастся подлый Голливуду окаянному». Гости согласно закивали головами и степенно закрестились. «В случае твоих-то последних фильмов, не то что под пистолетом, если всю семью в концлагерь отправишь, и то в кинотеатр не пойдут». Грустно подумал Олигор. «Для зрителя здесь работает правило. Лучше сразу сдохнуть, чем провести 2 часа в жутких мучениях. Сколько ни объясняй, не понимают. Только денег без конца просят. Вот интересно, если я ему через стол сейчас пачку евро брошу, ртом поймает или нет?» Он с трудом удержался от соблазна совершить это действие. «Да я же не спорю», — произнес он привычно тихим и мягким голосом. «С задачей снимать говно вы отлично справляетесь. А тут вам равных в целом мире попросту нет. Но ведь надо же, чтобы это еще и смотрели. Иначе теряется сам смысл съемки подобных фильмов. Ему очень хотелось добавить, что он ежегодно отчитывается в коллегии демонов, и там большинство архонтов крайне недовольны качеством российской кинопродукции. Говно надлежит быть упакованным в красочную обертку с клубничным запахом, а не являть свой вид со вкусом публично и на показ. Часто уже ясно по одному лишь трейлеру, что на фильм ходить не надо. Продюсеры из американских демонов в Голливуде закон обертки соблюдали хорошо. Сценарии для фильмов писали за 2 часа на коленке, но благодаря спецэффектам зрители с аппетитом кушали говно. Смотрели? С удивлением переспросил другой режиссер, небритый мачо, Владимир Машенко. Не слишком ли круто? Мы кладем свой талант на съемку, жестко соревнуемся, кто больше потратит государственных денег и кто наиболее громоздко, скучно и нудно снимет фильм. Ваше высокопревосходительство, разве культура с этим не справляется? Мы несем духовность и нравственность, а Голливуд своими блокбастерами только смердит. И верно, неплохо бы прокат их фильмов ограничить. Сердце болит за Россию, когда видишь, как глупая молодежь толпами на трансформеров ломится. Творческая интеллигенция возмущенно забурлила. «Это Америка во всем виновата», – высказала мысль добрый старичок Бесофан. «ЦРУ интригует наверняка. Враги ж спят и видят, как нашу культуру подкосить». Годзиллу на экраны выпустили, сатану зеленую с пастью алчущей, а ведь предсказал ее появление классик Радищев. Чудище обло, стазевно, лаяй и булькой. Ничего, Господь Вседержитель нас не оставит. Сокрушимых злыдней, святым крестом да высокодуховной фильмой. Скажем про житие праведного Серафима Саровского. У меня и сценарий есть, и бюджет всего в 200 миллионов долларов. Православная публика театры разорвет. Элегор в очередной раз понял, что его призывы бесполезны. Пускай он не коронованный властитель этой страны и может творить все, чего душе угодно. Творческая интеллигенция в России не подвластна даже демонам, ибо всегда слушает только себя. Надо бы разогнать их к свиньям и одних бесов в Асмодей Пикчурис посадить. Автоматически улыбаясь, подумал Элегор. Вот взять телевидение, там людей вообще ни одного нет, только чертей держат. Зато все четко и по порядку. Выпускает полностью размягчающую мозг жвачку. Полный аншлаг, бешеные рейтинги. People хавает и просит еще. Нет, неправильно коллегия демонов кино и сериалы на откуп людям отдала. Житие Серафима Саровского – это, разумеется, то, что нам надо. Элегор сохранял любезность. Но на сей раз его улыбка была вымоченной, словно у него разом заболели все зубы. Думаю, следует также экранизировать обстоятельства крещения Руси и тяжкую долю патриарха Тихона. Лучше на каждую ленту по 3 часа, как список Шиндлера. Чем фильм длиннее, тем больше вероятность умных отзывов критиков и получения Оскара. Денег из бюджета не жалко. Это мы зарплату режем или пенсии, ничего, потерпят. А вот на Серафима Саровского завсегда. На том стояла Русь. И стоять будет. Творческая интеллигенция взорвалась аплодисментами. Элегор сохранил на губах тонкую улыбку. Общеизвестно, чем кончились все эти законы Божии, посты и строгости в 17 году. Когда тот же народ, богоносец, тысячами церкви разрушал. Неплохо бы провести аттракцион по второму кругу, и, похоже, дело продвигается. Скоро всеми этими православными фильмами, законами об оскорблении чувств верующих и прочим букетом прекрасности людей доведут до белого коленя. Тогда, как и при большевиках, можно лениво стричь купоны и утирать рога завистникам в коллегии демонов. Разгром оппонентов руками их же сторонников. Что может быть виртуознее? Вот где изощренная интрига, игра разума и хитроумный полет мысли. Настоящая Византия. А режиссеры сидели смирно, смачивали в чае губы и напряжно улыбались. Если бы не Элегор, они бы прямо сейчас с удовольствием сцепились друг с другом в драке за бюджетное бабло. Однако официозность обстановки и общий культурный настрой этому несколько мешали. Обратимся к писателям, произнес Элегор, нежно прикоснувшись пальцами к ручке чайника. «К сожалению, тут тоже есть вопросы. Да, вы пишете совершенный ужас и кошмар, с кучей ошибок, отсутствием редактуры и по одной книге в неделю. То есть с задачей вполне справляетесь. Особо отмечу серии «Сточкер» и «Этнохерис». Такие романы убеждают людей, для того чтобы стать писателем, не нужно уметь писать и вовсе не обязательно знать русский язык. В результате мы получаем тысячи домохозяек и школьников, штурмующих издательства со своими опусами. Им отказывают, и в воздухе разливается гнев и гордыня. Но я так понимаю, можно писать еще хуже. Правильно? Писатели внимали, сохраняя деликатное молчание. «Мы стараемся», – честно признался один из них, упитанный, усатый мужчина, творец космических миров Алексей Фиалочкин. «И с ответственностью подходим к совету классика». Курт Воннегут сказал: «Все пишут плохие книги. Почему мне нельзя?» Но читатели, как и зрители, первым делом на торренты лезут или на злой сайт «Корсар». «Доходы наши, ваше высокопревосходительство, истощились, расходы многократно умножились. Иные авторы с точкера уже и на зов ваш к водовозводной башне явиться не смогли. А лежат дома со свечой на животе, да с голоду помирают. Хотя, соглашусь, есть в торрентах с «Корсаром» и польза. Писателей, хороших книг теперь вообще никто и не заметит. Хотя запрети, вы все онлайн-библиотеки, да еще вдобавок интернет, нам бы стало куда легче. Интернет, он сволочь, вредит всей российской культуре и православию. Да, его вообще в ЦРУ изобрели. Автоматически заметил Олегор. Разумеется, среди собравшихся гостей никто не знал, что ЦРУ было совместным творением российских чертей и североамериканских демонов Виндиго. На деле кабинеты этой организации были пусты, и в ней практически никто, кроме уборщиц, не работал. Бренд ЦРУ был необходим Америке, дабы заявлять о своем влиянии по всему миру и хвалиться обширностью разведывательной сети. А России для объяснения любых неприятных вещей. Если наступала плохая погода, поезд сходил с рельс, в соседних странах случились мятежи, в этом стандартно обвиняли ЦРУ. И такое объяснение всех полностью устраивало. Правда, по соглашению коллегии демонов, аналогичным брендом для Запада и Восточной Европы по типу ЦРУ являлась сама Россия. Управляющий Украина герцог Марбас оправдывал убогость национальной экономики, нелюбовь западных украинцев к восточным, безработицу и плохое содержание животных в зоопарках исключительно происками России. И это воспринималось народом на ура. А схожие оправдания использовали Польша, Грузия и Прибалтика, а зачастую и США, в связи с чем Элегор искусал себе все локти, что отнесся к этому легкомысленно и не зарегистрировал бренд «Россия» в демоническом патентном бюро. Признать себя полным кретином, не разбирающимся в экономике, обычно чревато бунтом. Зато слова «мы живем плохо, потому что Россия виновата» неизменно срывали бурные аплодисменты. «Интернет я запретить не могу», — развел руками демон. «Просвещенная Европа смотрит. А вот торренты, конечно, прикрою и с остальными разберусь. Пусть и вижу, что идеала в творчестве мы никак не добьемся ни с кино, ни с литературой. Еще раз повторю, требуется писать говно, чтобы его читали. У нас с первым пунктом все отлично, а со вторым проблемы. Это также происки ЦРУ, однако и ваша работа здесь не идеальна». Писатели вяло пожевали печенье. «Нам денег мало дают», – пожаловался один из них, автор документальных бестселлеров Всеслав Сахаринский. «Почему для кино много долларов, а нам вообще ничего? Мы можем лажу клепануть ничуть не хуже, а с голоду пухнем. Киньте и сюда что-нибудь». Зал наполнился одобрительным жужжанием, а режиссеры насторожились. «Не кину», – твердо заявил Элегор. «Вам только начни давать, уже не остановишься. Сразу и дачи захотите служебные, и автомобили. Так что ну вас в баню, на всех не хватит. Пишите больше про одно и то же. Скажем, постапокалиптику. Люди посмотрят, как в будущем чудовищно, и выдохнут. Да, мы еще неплохо живем. Про Чернобыль и ужасы радиации клепайте, и тогда они не задумаются, чем дышат в Москве. Дамских романов тоже никогда не бывает слишком много. Книги, друзья, это ремесленничество. Посему больше серий, никакой самодеятельности. Постапокалиптика, попаданцы, вампиры, иронические детективы, святая святых книжного бизнеса. Новый Булгаков нам не нужен. С ним молча согласились, ибо появление нового Булгакова для всех писателей означало анафему. Далее Элегор уделил четверть часа балеринам. Балет, по мнению демонов, считался искусством пропащим. Как ни старайся, в России танцевали хорошо. И с этим ничего нельзя было поделать. Женщины краснели, извинялись, обещали исправиться, но бесполезно. Бес ставил в пример балерину Волкову. Дамочку уже давно никто не видел на сцене. Но зато весь интернет рассматривал ее фотки в голом виде на Маршалловых островах. Волкова являлась суккубом с искусственной кожей. Пришлось задействовать связи на самом верху коллегии демонов, чтобы внедрить ее в Большой театр. Даже магии от ведущих колдунов оказалось недостаточно. Затем Элегор выслушал жалобы театральных актеров. Но денег дал только тем, в чьих спектаклях фигурировал красавец-сатана с обнаженным торсом. Сексуальное возбуждение зрительниц автоматически считалось виртуальной продажей души. Сливки его внимания неизменно сняла российская попса, один из самых успешных проектов коллегии демонов. Среди попсовиков людей не было вообще, только натуральные уродливые бесы в искусственной коже. Им бесподобно удавалось выводить из себя миллионы людей музыкой в стиле «умца-умца» и при этом другие миллионы завлекать на концерты. Элегор готов был покляться на пентаграмме. Сними попсовые демоны кожу, этого бы никто не заметил. Собственно, все исполнители пели одну и ту же песню, где просто переставляли слова. Одинаковый набор одинаковых лиц, одинаковых текстов и одинаковой музыки за считанные месяцы превращал мозг в пюре. Грехи сыпались в копилку, как рожь после комбайна. И коллегия демонов награждала счастливцев статуэтками дьявола. Элегор восхваливал попсу. Под завистливыми взглядами режиссеров и писателей обещаем щедрое финансирование. Бесы ухмылялись и кланялись. А вот до художников дело и вовсе не дошло. Едва Элегор с уважением приблизился к древнему патриотическому иконописцу Илье Глазуньеву, сослепу, рисовавшему все, что не попросят. К нему подбежал охранник и прошептал пару слов на ухо. Гости отметили, хозяин кабинета слегка изменился в лице. «Тысяча извинений». Вежливо поклонился он залу. «А я буквально на одну минутку». За дверью его ждал Асмодей. Быстро миновав узкий коридор, оба демона зашли в небольшую переговорную комнату, и Элегор запер ее на блок электронным ключом. Асмодей достал из папки сложенную вдвое бумагу. «Министр МВД прислал это мне. Тебя запрещено беспокоить, когда ты на творческой встрече или на прямой линии», — сообщил он. «В общем, такое дело. Этого человека запечатлела камера, когда взорвали Кайма. Он вышел на тротуар через минуту после взрыва, стоял в отдалении и смотрел. Все бы ничего, зевак в таких случаях всегда набегает прорва. Но вот глянь, этот же человек рядом с подъездом графа Ипоса, через сутки после убийства. Наблюдает за машинами скорой помощи и полицией. И тут он же, в толпе, на месте смерти Астарты». Да, согласно фотороботу Елизандры, у киллера совершенно другая внешность. Но ввиду шокового состояния и каторги девица запросто могла ошибиться. Не слишком ли много совпадений? Каждый раз это тип на месте преступления. Короче, прикажи объявить его в розыск. Как маньяка, террориста, расхитителя хомячков, пусть МВД подберет подходящее объяснение. Фоторобот всюду. Награда в $1 000 000 тому, кто поможет обнаружить и все остальное по списку. Сверни встречу. Давай распоряжение прямо сейчас. Время, как ты понимаешь, не ждет. Сердце Элегора захлестнуло предвкушение охоты. «Да», — сказал демон. «Разумеется». С четкой фотографией на него смотрел человек с седым ежиком волос на голове. Лет примерно 50, в черном строгом костюме. В руках он держал футляр от скрипки. Глава 9. Суслик в компоте. Квартира отца Георгия. Через 2 суток. Серапион злобно зарычал. Собачка подошла к самому носу Тельвульфа и скалила зубы. Всем своим видом показывая, что демон тут нежелательный гость. Похоже, Мурмур-младший прав. Грустно подумал Корнелий. «Надо растерзать поганого пса к чертовой матери. Может, тогда поп и прочухается. Прям сожрать с кровищей и кишки в гостиной разбросать. Хотя этот и после такого молиться пойдет. Да что ж за наказание!» Бес сидел в гостиной и тускло смотрел на отца Георгия, упорно читавшего Библию. «Интересно, почему собаки и демоны никогда не ладят?» Судя по мифам, это классика, когда дьявол обращается в черного кота. Но в тех же легендах не указано, лакает ли он молоко из блюдечка. Водятся ли у него блохи и может ли пес загнать сатану на дерево? Нет. Надо, наконец, показать Серапиону, кто тут хозяин. Этельвульф перевоплотился в жуткое чудовище и разинул пасть, полную острых зубов, подобно двум ковшам экскаватора. Чихуахуа с жалобным визгом ретировался под диван. Демон удовлетворенно хмыкнул. «То-то, блин, обожаю себя», — подумал он. «Зная наших, я все же адское создание, а не суслик в компоте». После памятного разговора с Елизандрой и отказа в кредите банком преисподней, он 2 суток пребывал в квартире священника, создав себе максимально прочную невидимость на остатки маны. Сотворил для пущих удобств даже призрачную кровать и читал призрачные книги, в частности, «Искусство войны» Цун Цзы. «Врага нужно знать», — мысленно философствовал Корнелий, уподобляясь древнему китайцу. «Только тогда его победишь». Он отключил аппарат спецсвязи с демонами, не смотрел телевизор, не заходил в интернет. Разве что перед визитом сюда погуглил несколько вещей. Грех ли, если собачку зовут человеческим именем? Оказалось, ура! Такое действительно не поощряется церковью, но, увы, не смертельно. За имя Серапион, данное Чихуахуа, не попадешь в ад. Да и к тому же песик-то изначально священнику не принадлежал. На сайте с рекомендациями для демонов 7seas.org юзер под ником BridgeOffer писал, как можно хитроумными методами сподвигнуть попа накормить собачку просвирками. Ибо скармливание освященного хлеба скоту – великий грех. «Братья во зле, делюсь собственным опытом», – повествовал Bridge of Fear. «Я делал так. Воровал после службы в церкви просвирки, всякий раз складывал их в потаенное место, а потом приносил домой к священнику. Прошел целый год, и вот». Едва не похороненным под пресным хлебом, чувствую, созрел поп, лень ему после черного воскресенья просвирки нести в реке или озеро, чтобы выбрасывать. Вознамерился тайком курочки подкрошить. И уж собрал хлебушек в пакет, но тут пришла к нему студентка исповедоваться, такая вся из себя свежесть фиалковая. Трахнул ее поп и погубил свою смертную душу. А так бы, собратья бесы, как пить дать, сломал бы я его на просвирках. Прочитав такое, Корнелий едва не впал в окончательное уныние. Это ж надо целый год с церковным хлебом мучиться. У бедняги черта, очевидно, крыша поехала. Он не исключал такое и в отношении себя. Ведь очевидно, что он зациклен на отце Георгии. Он смотрит, как тот молится, ест, провожает его на работу и обратно. Прямо телезрителя реалити-шоу. Можно сказать... Корнелий Этельвульф трансформировался в тень священника. Самое ужасное для него, если с попом что-то случится. Он уже видел такое. Когда объект задания умирал, по возрасту или в результате несчастного случая, вот тогда пиздец. Обновить миссию нельзя. А воскрешать мертвых не способны даже архонты. Придется 100 лет писать сценарии для убогих сериалов, ожидая нового шанса. А он не может этого допустить. Весь остальной мир перестал существовать для Корнелия. Ему стало вдруг все равно. Подумаешь, бывшую любовницу сослали на каторгу, сосед по квартире исчез. Неведомое существо убивает одного за другим высших бесов. А ангелы проникают на землю через туннели, чтобы уничтожить власть демонов. Да, он тупой исполнитель приказов. Это как 2 мая 1945 года, когда из расположения советских войск уже ехала машина генерала Вейдлинга, чтобы объявить о капитуляции берлинского гарнизона. А эсэсовцы еще тащили на виселицу тех, кто заикнулся о сдаче русским. Интересно, что им потом сказали? «Извините, ошибочка вышла, оказывается, мы сдаемся. Всем спасибо, все свободны». Корнели поначалу после разговора с Елизандрой даже обрадовался. Ангел уничтожит мир. Олигархия бесов падет вместе с ним. Он превратится в пепел или биомассу. Не надо выполнять миссию. Ну, а если все-таки нет? Ангела опять остановят, сбросят бомбу или еще там что-нибудь. Прикончат, в общем. И тогда все вернется на круги своя. Нет, к сожалению, со священником придется работать, вне зависимости от ситуации с ангелом из туннеля. Пусть киллер перережет половину высших демонов. Закон о рангах от этого не поменяется. Корнелий уныло повернулся к отцу Георгию. Чего это он там читает? Да, по губам легко понять. «Богородице Дева радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою». «Благословена ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила, еси душ наших». Кошмар. Вот это жизнь проклятая. И ты демон, и отец твой демон, а уже милостью Божию все христианские молитвы наизусть знаешь. Если его постигнет судьба страдальца Эдмуна, даже хорошо. Не придется разучивать их заново. Банк преисподней показал козью морду. Изощренные заклинания с букетом интриг творить не на что. А мелкие пакости, ну это вроде баек про миллионера, который нашел на улице яблоко. Продал его за 2 цента, купил 2 яблока, продал, купил 4. Да-да, и финал анекдота. А потом умерла моя тетя и оставила в наследство $1 миллион. Так вот, у него уже умерли все родственники. И ему негде взять качественную ману для дорогих заклинаний. «Финита ля комедия, вашу мать!» «Серапион», — прервал молитву отец Георгий. «Иди трапезничать, скот домашний». «Ага, жди», — злорадно оскоблился Этельвульф. «Придет он сейчас, как же!» Серапион подтвердил его мысль жалобным скулежом из-под кровати. «Ну, как хочешь». Священник поднялся из-за стола. «Мне надо выйти, провизии закупить. Побудь тут тогда в одиночестве». «Бесов не бойся, комнату я окропил». Корнелий беззвучно всплеснул руками. «Помешались все на этой святости!» Взбеленился демон. «Квартиру кропят, машины укропят, скоро унитазы на святой воде будут устанавливать». «И хоть бы сообразили, неужели бесы за все время не смогли бы изобрести защиту от водяных процедур?» «Да нет же, думают, крест воду опустил, и теперь такой жидкостью хоть краску растворять можно». «Ладно, ладно, Серапиона я пока не съем. Пойду с тобой в магазин, разомнусь». «Конечно, пост кончился, и отныне уже бессмысленно подбивать тебя на грех. Но, может, на продавщицу заглядишься, или молоко разольют тебе под ноги, подскользнешься, выругаешься. Нельзя сдаваться». «Давай, святой отец, собирайся! Тебе уже скоро спать». Священник, как назло, копался долго. Сначала уж было вышел, но вспомнил, что забыл выключить свет и вернулся. Потом снова пришлось возвращаться. Отец Георгий не взял кошелек. К тому времени, когда они покинули подъезд и направились к магазинчику в глубине двора, настроение у Этельвульфа снова испортилось. «Вот», — думал демон, плетя за священником. «Пофигист какой вообще. Другой нормальный поп, как положено, поехал бы в азбуку вкуса на собственном Бентли, купил хамона, коньячку французского. Девочек из церковного хора позвал. «Ты, 1000 раз спрашиваю, откуда ты на меня такой взялся?» «Обет даю. Перед козлиной мордой сатаны, если так и подобью тебя на грех, потом добровольно 1 год в монастыре в Тибете отработаю». Там еще круче. Местные монахи едят лепешечки из ячменной муки. Женщин не видят десятилетиями. Круглосуточно проводят время, распевая «Ом мани падме хум». Бесы, говорят, тоже ломаются и предаются мантрам вкупе с вегетарианством. Клянусь, не жалко. Если я этого сломаю, и там смогу выжить. Как же тут темно. Ну, конечно, фонари разбиты. Неблагополучный район. От стены соседнего дома внезапно отделилась расплывчатая тень. «Мужик, закурить не найдется?» Из полной темноты классический русский вопрос прозвучал особенно зловеще. «А то так кушать охота, что и переночевать негде». «Не курю», — устало произнес отец Георгий. «И мне очень интересно, молодой человек, почему в такие моменты вы все время выбираете некурящих? Это что, инстинкт?» «Шутки шутить, папаша, на том свете будешь», — сообщила тьма. И внизу тускло блеснула полоска стали. «Кошель сюда и давай не дрыгайся, мне на дозу срочно надо». Священник без возражения протянул бумажник. «Подумай о своей душе, сын мой, Господь наш. Иди в жопу со своими нравоучениями». Этельвульф нутром почуял, как от него исходит режущий запах голода, аптеки и дешевых сигарет. Да, дерганный наркоман с ножом. Такому кажется по барабану, откуда брать деньги. Объект миссии нарвался на проблему, но обойдется. Он отдал бабло, а рисковать больше нечем. Не купит жратву, да и поделом ему. Нечего ближе к ночи по магазинам таскаться. 200 рублей?! А распотрошенный бумажник полетел на асфальт. «Твою мать, и это все?» «Папаша сказал уже, мне на дозу нужно!» «Пырну без разговоров, мобила, часы есть?» «Спокойнее», — флегматично ответил отец Георгий. «Сотовый телефон не ношу, ибо суета-сует. Часы есть, забирай на здоровье. Если не ошибаюсь, они стоят в 2 раза меньше той пары сотен. Могу куртку снять, если хочешь». «Почти новая. Пусть она тебя утешит». Корнелий пришел в ужас. Бес уже был готов дать обнаружить себя, ибо отлично знал, что вскоре последует. «А, да блин, только не сейчас, вот только не сейчас!» Священник снял куртку. Во мраке блеснул нагрудный крест. «Точно, я забыл, что ты поп!» Обрадовалось существо из тьмы. «Вот везуха-то мне. Серебро?» «Отсюда вижу, что серебро. Давай, сымай быстро. Быстро, я сказал!» Отец Георгий отрицательно помотал головой. «Нет». «Чё, сука, да я тебе глотку перережу, как свинье!» «Нет, я сказал, а ты слышал. Я тебя не боюсь». Этельвульф закрыл глаза. «Ну все, он попал. Как глупо!» Объект вышел на улицу и нарвался на финку чокнутого наркоша. Статьи в газетах о жутком преступлении, похороны, арест преступника. Еще век другой ожидания, пока ему предоставят нового кандидата на миссии. Скотина такая. До утра подождать не мог, прется за своим кефиром. Да уж, разве кто-то из этих охламонов в рясах, пекущихся о благах для человечества, подумает, что рядом влачит существование демон 9-го разряда, отчаявшийся подняться из самых низов, лелеющий мысль, как получить, наконец, новую должность, отдельную квартиру, как у низших первобытных, новую зарплату. Грабитель выбросил руку вперед, целясь в грудь священника. В тот же момент его длань удивительным образом сломалась сразу в 2 местах. Корнелий схватил ее зубами. Нападающий с диким воплем выронил нож. Этельвульф с особым удовольствием нанес врагу серию весьма болезненных ударов в лицо и живот. Брызнула кровь, оросив щеки демона мелкими каплями, вроде осеннего дождя. Удивительно, но наркоша еще стоял на ногах. Теперь бес хорошо видел его. Худой, высокий парень, по виду южанин, не брился неделю, а во взгляде лихорадочный блеск. Да, такой правда зарежет за дозу и глазом не моргнет. Демон без слов заехал противнику в солнечное сплетение. Плюнув кровью, тот со стоном упал на колени и получил удар ногой в челюсть. Уж чего-чего, а драться Корнелий умел. В пылу битвы, спасая свое имущество, бес забыл о главном – невидимости. Мана закончилась, и перед священником, постепенно проявляясь из воздуха кусочками, возник бледный джентльмен с окровавленным лицом. Отец Георгий истерически вцепился в крест. «Вы кто?» – пролепетал он. Произнес джентльмен, лихорадочно соображая. «Ваш ангел-хранитель». Глава 10. Сувенир. Через 6 часов. Под утро. Улица Электрозаводская. Елизандра осторожно приоткрыла узкую щелочку в шкафу. Достаточно темно, и это ей на руку. Предрассветный час. В таких спальнях обычно наглухо закрывают шторы, чтобы обитатель комнаты не нарушил свой сон. Самое время. Ненавидя себя, она чуть высунулась наружу, тихо откашлялась и скрипуче провыла. А ребенок в кроватке пошевелился под одеялом. Елизандра вышла из шкафа во всей своей натуральной красе. Искусственную кожу она оставила под лестницей в подъезде и эффектно зажгла оба глаза. Из затянутого паутины рта полезли клыки. В комнатушке сильно запахло тухлой рыбой. Девочка лет 4, присев на кроватке и застыв в ужасе, смотрела на чудовище. Елизандра протянула к ней руку с длинными когтями. Вой перешел в тихое шипение. «Иди ко мне! Я обглодаю все твои косточки! Я голодна! Очень голодна!» Как обычно, долго ждать не пришлось. Девочка раскрыла розовый ротик, исторгнув рев сирен воздушной тревоги. Казалось, содрогнулись даже стены квартиры, словно от землетрясения. Закачалась люстра. На своем долгом веку Елизандра достаточно повидала детей. Но ее всегда удивляло, что один ребенок способен орать громче, чем трое взрослых. В соседней комнате послышался грохот. У соседей включили свет и начали ругаться матом. Дверь в детскую едва не слетела с петель. На пороге стояли отец в семейных трусах и практически голая молодая мать, чья одежда состояла сугубо из стрингов. Елизандра успела сделаться невидимой. «Оля, что случилось? Почему ты кричишь?» Все фразы они произнесли в один голос. «Там», — рыдала девчушка, показывая на шкаф. «Сюдовище!» Родителям, как и следовало ожидать, это не сильно понравилось. Отец решительным шагом прошел к шкафу, распахнув обе створки. Невидимая Елизандра, которая стыдилась такого поведения, ухмыхнулась. Она все же демон, а каждому демону приятно смотреть на дело лап своих. Или копыт. В общем, приятно. «Оля, ты видишь?» – взревел папа голосом раненого буйвола. «Здесь никого нет. Мне через 2 часа на работу вставать. Сколько можно? Прекрати орать по ночам!» «Оно было там!» — куксилась Оля, протирая глаза. «Оно страстное!» «Да нету никаких чудовищ, нету в шкафу!» — ревел белугой папа. «Ты постоянно кричишь среди ночи. Там страшно, здесь страшно. А отец твой пашет днем, как вол. Ему высыпаться надо!» «Знаем мы твои уловки. С родителями хочешь спать? Не выйдет!» «Не ори на ребенка!» Взбеленилась молодая мать, очнувшаяся ото сна и тут же, снизив тон в 3 раза, засюсюкала. «Ну, а где чудовище? Где? Мамуська сейчас его прогонит!» Демоница едва сдержалась, чтобы не рассмеяться. «Святая простота!» — злорадно подумала Елизандра. Вот всегда так. Мы показываемся в своем истинном облике только детям, потому что им никто не верит. А когда они вырастают, то сами думают, им показалось. Они не видели демона. О, еще как видели. Представляю, если б я сейчас запрыгала во всей природной красоте, как бы они визжали. Веселье длилось секунду. Вспомнив, что она отбывает каторжный срок, демоница тут же раскисла. Да, нет предела бесовскому падению. Начав с порчи пасхальных яиц, она докатилась до самого последнего уровня – пугания спящих детей. Есть ли что-то хуже? Ты – демон, порождение ночи, дитя сатаны, монстр, исторгнутый пылающими глубинами ада. Ты создан, чтобы изуверскими уловками, правдами и неправдами вовлекать людей во грех, заставлять их губить свою душу, стоять на крыше под сильным дождем и хохотать между раскатами грома. Да, да, сатана любит меня. А вместо этого сидишь в шкафу и уныло показываешь клыки 4-летнему ребенку. Да, многие первородные бесы сломались на этом и больше уже не поднялись. Но нет, она не такова. Она переживет все, как бы больно ей не было. Снова поднимается над бездной, как истинное порождение ночи, и растерзает врагов в клочья. Оля уснула. Мамочка оглядела себя и запоздала, ойкнула. Родители ушли в свою спальню. Елизандра посмотрела на часы. У нее есть еще где-то час, чтобы снова разбудить девочку. Надо тупо ждать, пока та уснет крепче. Бесовка села на пол шкафа и задумалась. Потом дитя будет сомневаться, а существуют ли демоны в реальности и откуда они взялись. Ей тоже всегда была интересна мысль о происхождении адского отродья. Когда появился ад? Когда они выбрались из ада на землю и для кого работают? Затаскивая не особо сопротивляющее человечество в бездну греха. Теоретики дьявологии приводили массу версий рождения во вселенной демонов. Они возникли из вулканической лавы, поднявшейся из жерл вулканов. Вышли из темных пучин океанов, таких темных, что рыбы там плавают с фонариками. Родились от слюны дьявола. Похоже, самая идиотская версия. И даже вылеплены из глины богом. В общем-то, не мудрено, что все демоны рвались работать именно на землю. Ад был совершенно жутким местом. Елизандра отлично помнила преисподнюю, пышущую жаром, с полным отсутствием кондиционеров, взмокшими, красноглазыми от вечной духоты демонами. Вырвавшись из пропасти, где стенают миллиарды измученных душ, на земле ощущаешь себя как на курорте. Не исключено, что и работа пугалом скоро покажется ей лучшей из профессий. Ангел продолжает убивать, и коллегия демонов это не забудет. Ее отправят прямиком в ад, в штрафной батальон бесов, обслуживающих котлы. И да, это полный кошмар. Почему-то люди уверены, пекло – родина чертей, и совершенно не догадываются. Да, ведь ад – проклятие для любого живого существа. Ссылка – тюрьма. Она тайком захватила с собой из преисподней сувенир, хоть это строжайше запрещено правилами. Чтобы помнить измятые лица демонов-штрафников и понимать, есть во вселенной место хуже Земли. С тех пор Елизандра сотни лет хранила артефакт у себя дома, не прикасаясь к нему даже кончиком пальца. Она дала слово – распакует сувенир только тогда, когда ее снова вернут в ад. И похоже, это время настало. Она точно не поднимется до следующего разряда. Ей придется вечно, столетие за столетием, исправлять свою оплошность. Как она устала. Быть бесом – вот каторга. Елизандра грустно посмотрела на спящую девочку. А ведь кто знает, вдруг демоны родились из снов. Она слышала, что человеческие видения чрезвычайно реальны и зачастую воплощают собою зло. Ведь и Годзилла не сравнится с монстрами, которых создают сами люди во время ночных грез. Почему бы им не воплотиться в жизнь? Допустим, сразу миллиону жителей планеты снится демон. И вот, он становится материальным. появляется в нашем мире и не знает, откуда взялся и что ему делать. Совершенно внезапно для себя Елизандра вдруг ощутила острую тоску по аду. Да, там страшно, липко, жарко, отвратная еда, изнурительная работа. Но зато не существует рангов. Невозможно сделать карьеру, все равны, все круглосуточно пашут, подкладывая дрова под котлы, где кипит наваристый суп из грешников. Все братья и сестры, нет коллегии демонов. Нет архонтов и девятых разрядов. Надо вернуться домой и взять в руку тот самый сувенир. Ощутить его. Понять, что было и в худшем месте. Часы тихо пикнули. 10 минут прошло. Елизандра выскользнула из шкафа. Подождав, пока утихнет скандал с новым появлением папы, ругань соседей, всклипывание девочки... Она послала СМС с докладом о выполнении задания бесу Эммануилу. Особо не шифруясь, не заботясь о конспирации, переоделась в искусственную кожу прямо в подъезде и пошла к метро. Отовсюду уже тянулись люди, недовольные, опухшие, не выспавшиеся. Классика московского утра. Елизандра смотрела в красные глаза прохожих и пыталась отгадать, кто из них сегодня видел во сне демонов. Выйдя на поверхность у площади Ильича, она прошла по переулку к пятиэтажной хрущевке. Да уж, скоро эта убогая квартирка с текущим краном и крохотными комнатенками для низших первородных станет считаться для нее роскошью. Скользнув по подъезду равнодушным взглядом, Елизандра вошла внутрь. А в лифте весьма традиционно ей встретился сосед с одутловатым лицом алкаша и лысой головой. «Может, как-нибудь завтракаем?» «А, Елена Борисовна?» Скабрезно ухмыльнулся тот и сделал тщетную попытку схватить ее за искусственную задницу. Демоница секунды полторы поборолась с искушением. Однако соблазн был слишком велик. Щелкнув пальцами, она превратила ухажера в крысу. И, когда створки двери открылись, пинком вышвырнула его из лифта. «Пусть сутки побегает в таком виде», — спокойно подумала Елизандра. «Потом вернусь, наложу заклинание амнезии». Конечно, скорее всего, он в ближайший час сойдет с ума. Но Москва слишком большой город. Люди не обратят внимания на еще одну сумасшедшую крысу. Дома ее ждал полный раздрай. Елизандра от природы не была хозяйственным демоном. Старый потертый ковер на полу, груда посуды в мойке, крошки жертвенного ячменного хлеба, обгладанные куриные кости на кухне и внушительный слой пыли везде, где только можно. Древние обои отклеились и свисали со стен лохмотьями. В шкафу громоздились скелеты съеденных когда-то сантехников и свидетелей Иеговы. Швырнув сумочку на разобранную кровать, демоница молча уселась в кресло. Такое же древнее, как она сама. Что-то беспокоило ее, и она не могла понять, что именно. До подъезда Елизандра дошла в привычном мрачном, но спокойном настроении. А вот в лифте ее отчего-то начала бить дрожь. Чувство тревоги нарастало с каждой минутой. Вскочив с кресла, она подошла к окну, глядя на панельные дома. Все такое серое, привычное. Нет причин волноваться. Почему же ей так страшно? Кажется, что случилось нечто ужасное. Повинуясь инстинкту, демоница задернула шторы. Так, вот что она собиралась сделать. Ах да, посмотреть сувенир из ада. Отодвинув половицу в центре комнаты, Елизандра достала из ниши старомодной, из потускневшего металла, ключ с бородкой. Повертев его в руках, она прошла на кухню и нажала на боковую стенку холодильника. Та уехала вверх, открыв сейф, такой же старый, ободранный и заплесневевший, как ключ. Демоница вставила бородку в скважину, со скрежетом провернула. Отчего на клинчатый пол шурша посыпалась темная от старости ржавчина. И тут она неожиданно вспомнила. Елизандра выскочила из квартиры, не потрудившись запереть дверь. Стуча каблуками, побежала вниз по лестнице. Семь этажей она преодолела буквально за 5 секунд. Причина волноваться у нее была. Да еще какая. Снаружи, у входа в подъезд, рядом с мирно беседующими бабушками в платочках, белела косо наклеенная бумажка. Ксерокс с портретом человека. Встав напротив, Елизандра прочитала текст. Он пролетел сквозь голову, как пуля, оставив лишь слова «разыскивается», «террорист» и награда в 35 миллионов рублей. Цифры вспыхнули в мозгу ярким фейерверком. Она поняла, нельзя медлить, требуется срочно его спасать.